эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 февраля 2017 года, вторник. По одному из старинных, 39-й день месяца Юкослужа, 7525-го лета. И мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Амурские казаки. Исчезнувший народ». Автор-сказитель Дмитрий Ефремов. Здравия тебе, Дмитрий. Здравствуйте. Итак, ну давай для начала постараемся тему как-то вот раскрыть для наших радиослушателей и зрителей канала YouTube, чтобы понять, кто же такие казаки амурские и почему это исчезнувший народ. Давай общее определение сначала дадим, а потом уже в форме диалога подключим наших радиослушателей из чата, будем с этой темой более подробно разбираться. Пожалуйста, предоставляйте микрофон. Амурские казаки – это одно из войсковых объединений на тот момент, их было 11, и вот Амурское казачье войско было образовано уже, ну, как бы одной из самых последних, примерно в середине 19 века, тогда, когда русские проникли на Амур, вот, но это уже после первопроходцев было, это уже было после того, как Невельской вместе со своей первой экспедицией выяснил, что Амур практически необитаем с точки зрения китайцев. Вот. И он открыл, опять же, судоходность Амура, открыл его русло. И уже после этого открытия, после доклада Невельского Муравьёву Амурскому, Муравьёв Амурский берет на себя вот такую миссию вместе с казаками, делает несколько сплавов и во время этих сплавов образовывает амурские станицы. Сначала по реке Амур, а потом и по Уссури. И в основном амурское казачество формировалось из забайкальских казаков. И уже когда была вторая, третья волна, чтобы усилить казаки, в том числе из Кавказа, в том числе и терские казаки, и сибирские казаки, и уральские казаки. В общем, по сути дела, укомплектовали всем миром. Вот так сформировалось амурское казачье войско. То есть достаточно такая молодая была структура в те времена по сравнению с теми казаками, которые существовали задолго до этого. Получается так? Ну, на самом деле, связь была практически непрерывная, поскольку это были те же самые казаки, которые двигались по просторам нашей бескрайней родины. Просто вот само по себе вот такое вот объединение с точки зрения бумаги, бумагописности, оно было действительно молодым. Вот. В то же время традиция казачества там не прерывалась, и это были те же самые войны профессионалов. Как можно характеризовать это казачье войско амурское, если туда из Кавказа, из Дона, из Кубани казаки были направлены? Все-таки у каждого казачьего войска свои какие-то традиции были, свои какие-то уставы, взгляды, да и говор несколько отличался. Если брать, например, сибирских казаков и терских казаков, свои какие-то обычаи. Вот что здесь можно сказать? Как, насколько им просто было между собой ужиться и это войско создать вместе? Ну, я не думаю, что там были какие-то противоречия. Конечно, отличия были, это замечание вообще-то своевременное, поскольку даже я был свидетелем того, что, допустим, там, где я родился, это бывшая Вяземская станица, это уссурийское казачье войско, там такой донской говороч, он отличается гэканьем. Вот. А там, где я работал, это амурские казаки, это юг Еврейской автономной области сегодня, так называемого нету. Это забайкальские казаки. Но, тем не менее, традиции, они сильно-то не разнятся, по большому счету. И тем, и другим приходилось служить, и тем, и другим приходилось принимать участие в военных действиях. И не было таких казаков, которые проявили бы себя как-то не по-казачьи. Везде главное было правило «сам погибая, товарища, выручай» за родину, за Русь, за веру. Все это было у всех одинаково. Вот. С точки зрения костюмов я, конечно, этого сказать не могу. Единственное было отличие то, что амурские казаки уже перед революцией носили желтые лампасы, тогда как забайкальские казаки имели красные лампасы. Ну, с этим тоже вопрос такой непростой, но на самом деле он не очень-то и актуален. Потому что у нас вот на, как раз в анонсе эфира представлена картина, где три казака, вот шаровары, как правильно назвать, да, синие, и желтые лампасы, а мундир с желтыми внутри, опять же, как это правильно назвать, по-казачьи, вот я здесь могу плавать. Околыши. Ну, околыши, да. Вот, все-таки форма выделялась от других казаков, и, ну, на мой взгляд, очень красивая. Возрождается амурское казачество, то там преемственность присутствует. Вот эти же синие шаровары, желтые большие лампасы. Вот. Так что это все как-то потихонечку там восстанавливается. Но вопрос в другом: в каком это варианте восстанавливается? Полностью ли это те устои и уставы казачества амурского, которые были еще до революции? Или же здесь какие-то вносятся изменения? Ну ладно, это мы сейчас с тобой еще обсудим. Вот скажи, исчезнувший народ, что имеется в виду? Почему исчезнувший и почему слово «народ»? Ну, конечно, это название «исчезнувший народ» нужно воспринимать фигурально, поскольку... А с другой стороны, это высказывание имеет под собой, ну, такую твердую почву, поскольку все-таки люди... как бы эволюционировали те потомки, с которыми я знаком был, они уже не воспринимают себя в чистом виде как казаки. Да, они не отрицают, что их прадеды и деды были казаками, но сами они уже не скажут, что вот я казак. Разве что если только за столом, там, за рюмочкой наливочки. Вот. А это уже говорит, говором слышу, по передачам, по роликам. Люди отождествляют себя с казаками, а здесь нет. При этом я неоднократно видел, допустим, как бы настоящих казаков, то есть одетых в казачью форму, например, в селе Амурзет или же в Екатерино-Никольском, и местные жители смотрели на них, ну так вот, не то чтобы с издевкой, но не очень-то и дружелюбно, не очень с пониманием. То есть вот это уже говорит о том, что местные жители, среди которых вот эти предки, казаки были, они уже... не казаки, и поэтому вот это с их точки зрения, да и с моей точки зрения, народа сейчас нету. Mm-hmm. Но немного людей, которые там действительно поддерживают эту тему. Все мечтают, естественно, о каком-то казачьем самоуправлении, вот, но сознание их уже немножко в другом. Ну вот смотри, когда мы говорим про казаков вообще, то в первую очередь большинству людей, вот сколько я не общался с людьми, большинству людей казаки представляются или это запорожские казаки, или это донские казаки. Потом на третьем месте это, наверное, уже кубанцы-казаки, ну и потом уже идут казаки с гор Кавказа, терские, например, и уже потом сибирские, про амурских казаков. Mm-hmm. Вообще, как... сословие, как казачье войско, особо никто вообще не говорит. На мой взгляд, это может быть связано с тем, что просто-напросто донские казаки чаще упоминаются и в истории, и во времена репрессий. Очень много на них было направлено негатива и приказов именно с ними было, потому что Дон поднимался неоднократно то в сторону красных, то в сторону белых, то еще там как-то, да, то вольница была, которая свою республику хотела сделать. Ну, здесь, опять же, можно много об этом говорить. Поэтому Дон, он кипел в те времена. Да и вообще, как вот не возьмешь какого героя, он с Дона, он с Дона, он с Дона. Или возьмешь героя, он там с Днепра, да, к примеру, вот с Запорожья откуда-нибудь. А про амурских казаков как такового упоминания практически нет. С чем это связано? С тем, что просто-напросто во времена борьбы с казачеством амурские казаки были столь малочисленны, что они практически в документах и не потреблялось это название, они как-то не упоминались. или с тем, что не было своего Шолохова, который рассказал бы об этом, или там не происходило тех самых революционных действий или восстаний, которые происходили, например, на Дону и на Кубани, да? Вот, или, может быть, еще какая-то есть версия. Почему так мало известно об амурских казаков? Ну, Шолохова там действительно не было. Вот. Но по количеству это, конечно, неправда. Вернее, это не так. Поскольку весь Дальний Восток, он, в принципе, осваивался как раз теми самыми казаками, которых присылали, отряжали, что ли, на службу вот, на Дальний Восток. И, допустим, в том же Хабаровске есть очень много мест, которые связаны с казаками. Например, Казачья гора, так называемая. То есть это уже говорит о том, что с казаками там было очень много связано. Это же Амур сам по себе, он граничил с Китаем, и многие, конечно, не знают о том, что казаки принимали участие в Ихтиянском походе. Вот. Это было связано с бунтом, который стихийно образовался, да даже не стихийно, а сознательно в Китае, там начали громить все европейские миссии, рубить головы там налево и направо христианам. И только благодаря именно походу казаков, русских казаков, этот бунт был усмирен, вот это боксерское так называемое восстание. После революции там были такие же самые репрессии, очень много казаков было сослано, выслано, еще больше ушло за Амур в сторону Монголии, возглавлял этот поход, ну, в кавычках поход, атаман Семенов. Вот. Трудно сказать, почему вот именно амурские казаки не столь популярная тема, не столь обширная, как донское казачество. Действительно, не было своего Шолохова, но драма этого народа там была не меньше, а может быть даже и глубже, поскольку вот в той же Екатеринно-Никольской станице, где я очень часто бываю, ну, примерно 80% мужского населения было уничтожено, просто расстреляно, убито. Там буквально была пустыня, стояли пустые дома. Люди, те, кто уцелел, прятали оружие, прятали фотографии, сжигали, убегали за Амур. То есть все это было. Но на самом деле действительно не было своего Шолохова, получается так. Ну, то есть получается, что все-таки благодаря Шолоху Дон, он более известен. Хотя, вот я говорю, многие-то восстания, которые были до революции, во времена царя и цариц, они происходили именно на Дону, оттуда начинались подвижки. А вот со стороны Амура подвижки. Может, просто удаленно это было от столицы, поэтому особо так и ничего не поднималось. Или там, поскольку горячая точка постоянно была вот с Китаем, то постоянно они и занимались утихомириванием тех, кто лез на территорию Российской империи. И поэтому они были делом особо заняты, и их не интересовали какие-то бунты уже такого внутреннего направления. Как думаешь? Ну, там, кроме Ихтиянского восстания, была же еще русско-японская война, и в ней тоже казаки принимали участие. Причем не только амурские там, или уссурийские, но и казаки со всей России, особенно сибирские казачьи полки показали себя очень храбрыми. Вот. То, что как бы тема не раскрученная, мне кажется, еще и потому, что вот вся береговая амурская линия, включая уссурийскую линию, они потом были заняты вот войсками НКВД, и все функции, все бразды правления, которые были первоначально на казачестве, как на пограничниках, они были взяты именно вот этими войсками НКВД. И все казачье население было выселено из этих мест. Ну, много народа там было, конечно, выселено, в том числе и корейцы. Вот. А вторая проблема, ну или третья проблема, не знаю какая, это то, что вот основной регион, допустим, где дислоцировалась тоже Екатеринно-Никольский казачий округ, Еврейская автономная область, которая образовалась в начале 30-х годов. И вот, вот это вот, как бы, не знаю, столкновение, что ли, двух разных культур, оно повлекло за собой вот изменение вот этой картины, и не только изменение внешней картины, но и внутренней картины, когда ментальность людей стала меняться. По большому счету, вот маленький такой анклавчик, еврейская автономная область, он имеет большую доминанту вот, на огромном, вот на таком большом огромном пространстве Дальнего Востока, в том числе и Хабаровского края, куда раньше входила вот эта еврейская автономия. Может быть, с этим тоже связано вот это вот как бы затирание, замалчивание всей этой казачьей темы. На самом деле, вот я до почти что до 20, даже до 30 лет вообще даже ни словом, ни духом не знал, что живу среди казаков, что та же станица Вяземская или город Вяземский была построена казаками. И даже когда я приехал работать в школу в Столбовое, вот как раз вот эта еврейская автономия, вокруг меня жили казаки, и я не сразу увидел этих казаков, вернее, потомков этих казаков. То есть вот настолько они замаскировались, настолько они как бы скрылись, но им действительно было чего бояться, потому что вот эти репрессии, которые происходили вплоть до войны, до Великой Отечественной войны, до 40-х годов, они затронули абсолютно каждую семью, и там, в тех местах, не было, абсолютно не было такой семьи, где бы не было погибших, не было расстрелянных, не было репрессированных, а многие семьи там вообще просто исчезли. Такие, например, как Сапожниковы, там, Дружинины и так далее. Таких семей очень много. Вот. Но на самом деле это был казачий край. Весь Дальний Восток был заселен казаками. Их было не очень-то и много. Вот там по разным цифрам, примерно в 10 или 11 году было примерно 25 тысяч казаков. На самом деле это не так-то и мало, если понимать, что каждый казак – это настоящий профессиональный воин. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот сейчас восстановление казачества, казачьих укладов, оно местами вписывается в слово «мода», на мой взгляд. То есть есть те казаки, которые настоящие казаки, они живут, вот живут, как деды их жили, живут, как жили прадеды. То есть это открытые люди, которые готовы защитить родину, пролить кровь в случае необходимости, готовы смирить негодяя, не проходят мимо зла. А есть так называемые ряженые, ну, так вот, одели на себя что-то и ходят там в медалях все, там, красивая форма у них, но при этом курят, при этом плюют на землю, что говорит о неуважении к земле, а казаки к земле всегда очень уважительно относились. Матерятся направо-налево. Вот, выпившие часто встречаются, ну, как свадебные генералы. Пришли там, нажрались, напились, потом их оттуда унесли, и все нормально, хорошо, праздник состоялся. Но, несмотря вот на эту всю ряженность, на эту бутафорию, все-таки я говорю, к счастью, я встречаю людей, которые живут казачеством. То есть казачий дух в них проснулся, и они понимают ответственность за родину и готовы встать на защиту, готовы поддерживать порядок и так далее. То есть патрули казачьи восстанавливаются. И сейчас, вот особенно в тех местах, где казачество так вот начинает развиваться, не бутафорное, настоящее, там люди очень гордятся, что они казаки. Они гордятся тем, что их предки защищали родину. Они гордятся своим сословием, таким высоким воинским сословием, званием казака. Вот, рассказывают с радостью, как и вот такой-то прадед там был столько-то орденами награжден, а вот дед столько-то, а этот вот дошел до туда, это воевал с теми и так далее. Это вот и по Дону видно, и по Кубани. А сейчас, если сравнивать с европейской частью, там вот на Амуре есть какие-то такие подвижки? Народ начинает просыпаться или вот так же опять продолжает тихариться и скрывать свое казачье прошлое? Ну, нам, насколько мне известно, вот в Амурской области, вот именно в районе Забайкалья, на самом деле вот эти казачьи традиции никогда не прерывались. И даже говорит о многом, вот мне рассказывали люди, которые из Забайкалья приезжали, вот, и живут они, допустим, в Кимрах где-то, они говорят, что вот там казаков называли семеновцами. Это такое, с одной стороны, несколько оскорбительное прозвище, с другой стороны, очень уважительное, потому что вот эти семеновцы, те люди, которые были вот в войске атамана Семенова, они по-прежнему воспринимают всех остальных как пришлых, как чужих людей, то есть они живут несколько замкнуто, и сохраняют не только отличительную разговорную речь, она очень ярко отличается. И не только там могут они сегодня носить какие-то лампасы там, или фуражки. Вот. Они действительно отличаются своей ментальностью. И то, что ты говоришь о внутренних качествах казаков, оно в них присутствует. Но вот чем ближе к центру, допустим, к Хабаровску, и тем более к Биробиджану, вот, тем больше в них какой-то ряженности, подложности. С чем это связано? Это связано, наверное, вот с сегодняшним временем, которое растлевает любую душу, в том числе и казачью. Вот. А потом время, оно тоже как бы берет свое. И вот эта вот эволюция, в кавычках, вот этого характера казачьего, она сегодня вот у всех на виду. Но несмотря на то, что вот ряженых хватает, допустим, все равно есть такая пословица, назвался «груздем, полезай в короб». То есть если человек одевает форму казачью, все равно рано или поздно она начинает на него воздействовать. И он постепенно, незаметно просто становится ее, ну не рабом лампы, но во всяком случае подвижником вот своей вот этой казачьей идеи. И то, что все-таки этих людей становится все больше, и они все меньше стесняются этой формы, и не боятся каких-то нареканий в свой адрес, да, это... Естественно, есть такие люди, которые любят повеселиться, погулять. На самом деле казаки, они в принципе такие и есть. Это очень веселый, грубо говоря, народ, который не против, допустим, но когда дело станет за каким-то воинским долгом, я думаю, что многие из них его выполнят и без страха и упрека. У меня было очень много друзей, вот именно таких вот потомков казаков, которым страх был неизвестен. Среди всех остальных смертных грехов страха в них не было. И это говорит о том, что все-таки казачья вот эта кровь, она в них сохраняется. Угу. Про какие, может быть, интересные моменты бытия казаков с Амура ты можешь рассказать? Ну вот поход в Китай ты рассказал. Чем отличались они? Какие еще войны, кроме... А может быть, дополнение еще ты можешь рассказать про поход в Китай, про 905 год, войну с Японией. Где еще отличились амурские казаки? Ну, вообще казакам вот первоначально пришлось столкнуться не с китайцами там, во время боксерского восстания. Первыми главными их врагами были хунхузы. И на самом деле хунхузы, то есть эта тема не раскрывается, разве что там в произведении Владимира Арсеньева про Дерсу Узала, там где-то чуть-чуть там, и то их не показывают. А хунхузы на самом деле это манжуры, ну или китайцы, проще говоря, разбойники. И вот эти разбойники, они были большой проблемой для всего приграничья амурского, поскольку кроме казаков там же были и простые люди, переселенцы с разных губерний русских. И им постоянно приходилось терпеть не какие-нибудь притеснения. Против этих людей была война настоящая, хунхузов. А хунхузы были не простыми там, разбойниками или бандитами. Это были профессиональные, ну не военные, но профессиональные разбойники, вооруженные очень хорошо знающие тайгу, лес. И казакам вот как раз именно с ними пришлось сталкиваться. И вот эту войну... Как я понял из материала, который читал, казаки выстояли, они выдержали и одержали победу. Хотя враг действительно был серьезный. Ну, всегда, когда ты не знаешь, где живет твой враг, где он прячется и в какой момент придет в твое селение, с таким врагом всегда труднее. Но у казаков, особенно у терских казаков, был большой опыт. На самом деле на Дальнем Востоке очень много терского казачества было. Вот, именно вот эти традиции пластунов, они как бы реализовались на Дальнем Востоке, поскольку в условиях гор или тайги конный казак, он не столь эффективен, сколько пеший казак. И вот это пешее казачество, дальневосточные пластуны, по большому счету это все разведчики. И их качество разведчиков, следопытов, они на Дальнем Востоке еще больше оттачивались, хотя в основе это были, конечно, вот эти кавказские традиции разведчиков, пластунов. Вот. А на Дальнем Востоке это были охотники, которые сначала столкнулись с дикими зверями. На самом деле это тоже серьезная проблема была, потому что тигр это серьезный зверь, и медведь это серьезный зверь, и дикие кабаны это тоже серьезные звери. И все это мешало жизни, поднятию экономики казака, когда и посевы вытаптывались, и скотину тигр резал. И казакам не у кого было просить помощи и ждать подмоги. Все они делали сами. И охотились, и убивали этого зверя, и расчищали пространство для своей жизни. Вот. И вот что интересно, вот, с годами вот эта традиция, охотничья традиция казаков, она нисколько не изменилась. Это те же самые охотники, и зверь в этих местах просто панически боится человека. Я думаю, что нигде, ни в Сибири, ни в других местах, ни на севере, допустим, Хабаровского края или какой-нибудь Магаданской области, зверь так панически не боится человека, допустим, как вот именно вот на Амуре, где казаки просто приучили зверя обходить стороной вот эти места обитания, посевы и так далее. Я сам был свидетель, когда щелкаешь затвором или курком ружья, и огромный зверь, медведь, выскакивает и мимо тебя проносится в паническом ужасе, даже не замечая. То есть вот так вот воздействовало, и такое имело вот значение их вот это вот основное качество – быть следопытами, быть охотниками. И они столкнулись вот с этими хунхузами. Это была настоящая война. Угу. Ну, понятно, выживание всегда требует каких-то усилий, смекалки. И даже лесные звери, они надрессированы оказались потом в конечном итоге. Но да. Помимо всего, ведь войн на Дальнем Востоке известных и неизвестных проходило много. Вот что еще можно рассказать? Как себя казаки повели, например, вели себя до 40-х годов, когда вот известная Великая Отечественная война происходила? Как-то, может быть, принимали участие в самой Великой Отечественной войне? В каком качестве они принимали участие? Вот, потому что, опять же, продонские части, которые себя хорошо показали во время Великой Отечественной войны, тоже много написано. А про сибирских казаков, про амурских казаков, ну, о том, что да, вот в этом полку было там подразделение из там сибирских казаков. Но на этом все заканчивается. Как правило, это все-таки про донцов разговор идет. И даже знаменитая песня «Едет по Берлину наши казаки», опять же, она нас направляет на Дон. Вот. Поэтому хотелось бы немножечко как-то еще расширить тему, вот побольше узнать про этот удивительный народ. Ну вот здесь как раз сказать и нечего, поскольку вот в период с 1932 года по 1939 год Гатомная, она была заполнена полностью вот именно фамилиями амурских казаков. То есть вот это расказачивание на Дальнем Востоке, оно было наиболее драматичным, и здесь есть о чем умалчивать. Поскольку вот во времена вот этих гонений, ну представьте себе, 250 тысяч казаков перешло Амур и ушло в Монголию. Там они образовали захинганскую, ну, грубо говоря, концессию, хотя слово не то. Вот, образовали множество, там, несколько десятков станиц и жили как бы себе преспокойно до японской оккупации 1931 года. Японской оккупации Китая. Несмотря на это, они продолжали там жить, хотя уже были в большем притеснении, но еще худшие времена настали, когда в 1945 году вот эта наша знаменитая армия дальневосточная пересекла Хинган и разбила всю Квантунскую японскую армию. А по ходу они собрали всех этих казаков, которых была отправлена в лагеря, и уже как амурское казачество полностью потерялось в истории, так сказать. То есть это очень драматическая тема, и когда мы говорим о казаках, то как раз об амурских казаках практически ничего не осталось. Потому что, ну вот такая ситуация оказалась. Во времена революции и гражданской войны как себя казаки проявили, на чьей они стороне были до того, как репрессии начались против них? Тоже интересная тема на самом деле. И У меня не так много сведений об этом, потому что, допустим, в той же Екатеринокольской станице, ныне это село, предпочитает, те, кто знает и помнит, до сих пор предпочитают умалчивать. Ну, немного известно, вот, например, когда из Благовещенска в Хабаровск проходила баржа с боеприпасами для революционеров, для большевиков. Ну, казаки, естественно, об этом узнали. И вот в Никольске там была одна пушка. И когда баржа проходила мимо села, один из казачков, очень большой профессионал, мастер вот этого ремесла, с одного выстрела попал в баржу. Взрыв был такой сильный, что там даже в Союзном, а это за 30 километров от Никольского, повылетали стекла, я не говоря уже, что там произошло от взрыва, взрывной волны в самом Екатеринокольском. Что интересно, баркас, который тянул эту баржу вместе с несколькими большевиками, выбросило на берег, и все они остались живы. И преспокойненько пешим ходом по китайской стороне дошли до Хабаровска. Вот, это один из моментов. На самом деле он был, как бы его потом запомнили большевики, и после того, как уже на Дальнем Востоке красная, правильно сказать, я уже забыл слово, это красная большевистская, или как власть, в общем, большевиков держала верх, то вот за это казакам, вот Екатеринокольская, тоже из ряда отомстили. Вот. В то же время вот знаменитое Волочаевское сражение, которым командовал Блюхер со стороны большевиков или красных, оно пополнялось лошадями, конями, которые пригнали как раз из Екатеринокольского. И Екатеринокольская молодежь, то есть молодые казачки, которым было по 18, по 20 лет, может быть, еще не совсем окрепши с точки зрения нравственности казачьей, они помогали объезжать этих коней. И благодаря вот этой помощи, возможно, косвенно каким-то образом Блюхер одержал победу вот в этом Волочаевском сражении. Вот. Есть еще один нелицеприятный момент, когда во время первой русской революции 1905 года усмиряли бунты в Петербурге и в Москве, то вот именно Екатеринокольские казаки отказались туда ехать подавлять этот бунт, а донские казаки не отказались. Вот тоже интересный момент. И это люди помнят, до сих пор помнят. Получается, что гражданская война во всех смыслах коснулась и Амура, да, амурских казаков, потому что, вот, ты рассказываешь, дети тех, кто противостоял красным, встали на сторону красных, помогали им одержать победу. А это, в свою очередь, все-таки раскол тоже внесло. То есть, получается, сын на отца восстал. Да. А как думаешь, с чем это связано? Почему молодежь приняла советскую власть, а старые казаки и опытные не приняли? Ну, все, наверное, это есть и у Шолохова в Тихом Доне. Везде одинаково происходил надлом сознания людей. Везде одинаково происходила вот эта вот деградация воинского понимания своей сути, вот сути казачьего сословия. И везде с одинаковой силой вот эти вот враги, невидимые враги со стороны большевизма, они проникали во все эти структуры, во всю эту казачью народную среду и разлагали ее тем или иным способом. Вот. И это давало свои семя, свои всходы. Вот. С другой стороны, если как бы шире рассматривать эту тему, то все это соответствовало так называемому новому времени, скажем так, окончанию ночи Сварога, когда все эти процессы только усиливаются и в человеке, в его сознании, какие-то вот эти ростки, изменения, они произрастают с большей силой. Вот казачество на самом деле, оно как бы восприняло на себя это с большей силой, вот, проявило именно вот в казачьей среде. Все-таки, если сравнивать с тем же белым офицерством, то казаки были не столь привилегированы, они как бы на одну ступень воспринимались ниже, пусть и держались независимо от белого офицерства, но на самом деле проблема победы над белым непониманием друг друга, то есть офицеры не воспринимали казаков, казаки не воспринимали офицеров белых, И на фоне этого, естественно, враг не дремал. Угу. То есть раскол тут был не только в семье, но и еще в служителях царя-батюшки, да? Да. Одни воспринимали других как подчиненных, а те подчиняться не хотели. Вот, это вольница. Алексей, чтобы не забыть, очень важно знать, что казаки на тот момент в сравнении с обыкновенным народом, с крестьянством, но были в очень привилегированном положении. То есть, ну, скажем, каждому казаку полагалось не 10 десятин, а 30 десятин земли. А сколько этих десятин имела каждая семья, даже подсчитать сложно. А десятина – это не гектар, это в 10 раз больше. Вот. И, допустим, на том же Амуре при духовском отводе, а это было связано как раз с генералом Духовским, это был наказной атаман Амурского казачьего войска, было отведено в пользу казачьего войска целая полоса земли, где-то она достигала 20 верст, а где-то в некоторых местах и до 100 верст. Представляешь, 100 или там в среднем 50 верст полоса вдоль всего Амура и Уссури, и вся она принадлежала казакам. А это и лес, неисчерпаемое богатство леса, и охота, и заготовка сена, и хлеб, и все что угодно. То есть крестьяне могли только мечтать об этом. И когда были столкновения вот эти революционные, конечно же, народ в первую очередь предал казаков, можно так сказать. Казаки не получили поддержку от него. И тогда, когда были бунты, допустим, в 30-е годы, и часть казачества из Китая могла спокойно прийти и разгромить всю эту большевистскую свору, они этого не сделали, потому что один раз они уже получили нож в спину, скажем так, со стороны рабочих, со стороны крестьян, и в этот раз они уже этого не сделали. Вот такая тема. Да. В общем, получается, враги достаточно хорошо все продумали, и казаков с крестьянами рассорили, и регулярная армия в лице офицеров как-то не сошлась с казаками, а казаки не сошлись. Какие бы нам сделать выводы на сегодняшний момент? Ведь нас же продолжают таким же образом разделять. Нам постоянно подсовывают какие-то религиозные различия, какие-то социальные различия. И ведь к большому несчастью, на мой взгляд, большой беде, глупость человеческая берет верх и расходится по углам, начинает друг с другом возиться, не замечая той опасности, которая на самом деле перед всем русским и славянским миром сейчас нависает. Вот как ты думаешь, какие бы нам сделать выводы здесь, чтобы, вот, обращаясь через передачи, через какие-то свои статьи, доносить до людей, что как-то надо жить по-другому? В первую очередь, мне кажется, вот именно освещать вот эти вопросы и освещать правильно. На самом деле это большая проблема, потому что у всякого осветителя есть свое личное мнение, и когда эти мнения расходятся между этими осветителями, там, пропагандистами, возникают целые баталии, и когда человек со стороны смотрит, как люди друг друга обливают грязью, спорят о чем-то там, кто древнее, вот эти казаки или вот эти казаки, эти настоящие, эти ряженые, то люди скажут, это не наше, мы будем заниматься огородом своим и так далее. Вот. Но когда вот эти вещи освещаются, когда ты уже сам видишь причину всех этих конфликтов, причину бед, поражений народа, то, наверное, в сознании человека возникает единственное правильное решение, что не надо бояться того, кто тебя унижает, того, кто над тобой смеется. Нужно в глаза ему говорить то, чего он заслуживает. Ну, я это так фигурально говорю. Но, если честно, я не знаю. Это для меня очень сложный вопрос. И я переболел и сепаратизмом, и переболел и русофобством, переболел такой не детской болезнью казачества. Сейчас я несколько такой отстраненно смотрю на эту тему. Но, тем не менее, я понимаю, что без военного сословия, без вот этой иерархии, когда на плечах, ну, образно говоря, у рабочего человека, у военного человека держится сословие жрецов, сословие мудрых людей, которые управляют всем этим большим организмом. Без вот этого триединства жизни государства быть не может. И сейчас задача как раз в первую очередь, конечно, собрать в целое и сословия пролетариата, сословия рабочих людей, крестьян и сословия военных людей, в том числе и казаков. А это не просто. Согласен с тобой, что непросто, но делать нам это придется, никто кроме нас это не сделает. Но сделать мы это сможем только в том случае, если дадим четкие определения, точные определения того, что было, как все происходило, и главное, как не надо делать и как надо делать. Здесь простой пример, наверное, можно привести такой. Вот смотрите, друзья мои, казаки и офицеры как-то друг друга почему-то недолюбливали, да? Крестьяне садили, по словам Дмитрия, нож в спину казакам. И казаки относились тоже возвышенно к крестьянам. Множество рассказов есть, когда казаки крестьянам, к мужикам, я называю просто мужики. Пренебрежительно. Да, пренебрежительно относились. А в свою очередь крестьяне относились к казакам как к каким-то таким высокомерным зазнайкам, которые ничего не умеют делать, как только вот обзываться там и так далее. То есть со стороны людей единой крови, населявших единую территорию, единую державу, единое царство, государство, империю, вот такое пренебрежение было. У меня вопрос. И где сейчас белые офицеры? И где сейчас казаки? И где сейчас то сословие хлеборобов, пахарей? Ведь посмотрите, ничего от этого толком-то не осталось. Сейчас как-то начинает что-то вроде возрождаться, но по сравнению с тем, что было, что это? Да это капля в море. По сравнению с теми устоями, по которым жили перечисленные мною тобою вот эти сословия, это вообще это ничто. Сколько чего потеряно, сколько чего упущено, в каком состоянии находится Россия, насколько нас отбросили назад с точки зрения самобытности, с точки зрения жизни, благоустройства, взаимопонимания. Ведь вот как раз вот это непонимание нас довело до этого. Тот человек, у которого есть мозги, после этой передачи, услышав наше с тобой рассуждение, наверное, сделает выводы и поймет, что если мы люди одной страны, если нас связывает единое прошлое, если тем более и кровь у нас одна, как бы там кто ни говорил, то в этом случае нам делить нечего. Каждый должен заниматься своим делом. Кто-то сапоги должен делать для армии и ружья, кто-то должен в этих сапогах с оружием защищать Родину, кто-то должен хлеб растить для того, чтобы кормить тех и других, кто-то должен правильно направлять и тех, и других, и третьих, давать знания, мудрость и так далее. Каждый должен заниматься своим делом, своим ремеслом, своим предназначением. Если это будет, то будет у нас все. Если не будет у нас этого, то не будет у нас ничего. Вот эти всякие бутафории и игры, и болезни детские, они к добру не приведут. Только через осознание, только через понимание того, как все устроено. Хорошо. Давай, наверное, с тобой перейдем уже к вопросам и репликам, чтобы как-то так и наших радиослушателей, и не только радиослушателей, но и зрителей канала YouTube к нам в эфир подтянуть. Итак, реплика из Ютуба первая пришла. Вот Александра Реактор. «Здравия всем! Посмотрел по вашей рекомендации фильм «Наш очаг». Могу сказать, что это огромная пародия на духовный мир, больше похожа на технократическое будущее». Вот такая реплика. То есть слушали в прошлом эфире тебя, слушали и вот смотрят. Будешь как-то комментировать или дальше идем? Да нет, не буду. Я, честно говоря, так и не понял, в чем суть вопроса. Ну, это реплика, это не вопрос. Дальше идем. Вопрос эфир от Тиана. Уважаемый соавтор, какое зачастую сословие представляли казаки? Точнее, из какого сословия была основная масса? И история возникновения, может, ведете в курс дела? Заранее спасибо. Да, это очень большой вопрос и один из самых сложных, откуда взялись казаки. Вот. И наиболее полно на этот вопрос отвечает Евграф Савельев. Он еще до революции написал свою знаменитую книгу. Теперь она очень известна, «Древнейшая история казачества». И в пику тем историкам-исследователям, которые говорили, что казаки образованы от беглых русских крестьян, а также разбойников, он говорит, что это профессиональная каста военных, которая существовала не одну тысячу лет и которая несла в себе традиции Древней Руси. Но это я образно говорю. На самом деле это действительно так, поскольку нигде другие цивилизации не имели в своем распоряжении вот такое военное сословие, всегда боеготовное, всегда морально-нравственно чистое. Вот. Везде были только разбойники, которые могли только грабить и убивать захваченные народы, захваченные города. С казаками же было все по-другому. Это были действительно гуманные воины, которые приходили и освобождали землю, ну, во все времена. И уже вот этот вопрос, когда они появились на исторической арене, там об этом пишет и Гумилев, об этом пишет даже и русские летописи, в том числе и летописец Нестор, его подхватывает и царский летописец, который написал историю государства российского. Как его? Карамзин, ты имеешь в виду? Карамзин, да. То есть все они сводят к тому, что казаки защищают вот эти южные рубежи от юга, от Турции, ну там вот, скажем так, не хотелось бы никого обижать, но на тот момент действительно это была совершенно другая цивилизация исламская, и казаки явились вот этой как бы буферной зоной, которая ограждала вот этот русский мир. В то же время сами казаки, воспринимая вот этого белого царя, они не шибко стремились к нему навстречу и под его покров, они всегда держались независимо. Вот. И в этом отношении появление казака вот на этой сцене, это, конечно, некая тайна. И для того, чтобы раскрыть, потребуется немало времени. На самом деле, тем она и интересна, что в ней вот эта тайна присутствует. И тайна эта заключается в том, что если мы представим себе казака как некого, в кавычках, опять же, образно, сторожевого пса, то этот пес периодически просто срывался с цепи и уходил в некое историческое пространство и умудрялся в собственное государство. И одно из таких государств, например, это хеттское государство. И тот же Савельев говорит о том, что хетты – это казаки, это гетты. И он приводит массу, огромную массу исторического материала, фактического материала, который показывает и внешний вид казаков, у которых лысые головы бритые и оседелец знаменитый. Кстати, у египетских фараонов он также присутствует. То есть в основе фараонского института фараонов тоже лежали, вернее, были казаки. И традиция, она не придумана, ее описывают многие писатели и историки в том числе. Вот. И при этом не надо как бы делать знак равенства между тем же египетским жречеством и египетскими фараонами. Это две как бы, ну, не одинаковые такие два живых организма. Их можно сравнить, например, с индийской культурой, где есть брахманы и есть раджи, раджанья так называемые. И они, и те, и другие могут меняться местами, точно так же, как могли меняться местами по закону Криво-Кривейта северославянские князья, например, князь Видевит, по-моему, ну, я точно не могу сказать, просто забыл фамилию, вернее, имя, он точно так же, когда достиг определенного возраста, будучи князем, он перешел в разряд жрецов. И вот эта традиция жреческая, перехода князя, то есть, по сути дела, казака в жреческое сословие, она говорит о том, что казаки эволюционировали, то есть их образ жизни, их возможность получать некую инициацию во время сражения, во время боя, в принципе, она и являлась основной сутью их вот этого роста, духовного роста. Они могли вот так вот восходить как бы по спирали эволюционного восхождения вот такого и превращаться в жрецов, превращаться в князей. Хотя процесс этот очень длительный был, естественно, и в какой-то момент, может быть, даже он прекратился и существовал уже в рамках просто передачи традиций от князя к князю или от казака к казаку. На самом деле казаки действительно очень древний народ. Как-то в одном из чатов в комментариях прочитал, что казаки, они участвовали не только в каких-то полезных с точки зрения государства и народа в делах, но и участвовали очень часто в гражданских войнах, которых было на территории России огромное количество. То есть, когда они занимали чью-либо сторону, то те, на чьей стороне не воевали, одерживали победу. Например, Московия одержала победу над Тартарией как раз благодаря казакам. Ну, вот такая была цитата. И казаки иногда себя вели непредсказуемо. В частности, там, ну, долгая цитата, я не буду сейчас ее вспоминать, просто постараюсь так основу донести, что у некоторых тюркских народов слово «казак» означает как голодранец, который вот так вот грабитель, не воин, а грабитель-голодранец. Вот как ты думаешь, почему у некоторых тюркских народов казаки ассоциируются с таким понятием? Ну, например, у арабов слово «ари» обозначает «голый». И тоже, если не быть в теме, можно подумать, что вот это были голодранцы полуголые, да, которые бродили незнамо куда и незнамо для чего. Вот с казаками, наверное, то же самое. На самом деле, во многих языках и культурах казак может обозначать расхожее представление, вот, но в основном это все-таки обозначение свободного человека, свободного воина. И вот образ Ильи Муромца, это как раз... И много песен, в том числе и у казаков, повествует о том, что казак путешествует на своей исхудалой лошади и просится куда-то на ночлег. И нам не понять суть этой песни, если мы не знаем вот, внутреннего мира и идеи, с которой казак движется по земле в этом бесконечном пространстве. По большому счету, это такая гениальная сама по себе вот эта идея распознать в нем, ну, древнейший образ какого-то скомороха, даже не скомороха, а воина-скомороха, который ищет для себя борьбы. Вот есть пословица, допустим, «крестьянин бежит от врага, а казак его ищет». И вот это как раз и раскрывает суть его мировоззрения. То есть ему нужна инициация, ему нужно продвижение. И для этого он готов сразиться с самим чертом. И сколько много сказок, где казаки опускаются в ад и там играют в карты с этими чертями. То есть на самом деле перед нами некое существо, некая сущность доисторического облика, которая... в силу того, что она долго не менялась, была, не воспринималась и не понималась обычными людьми, которые были заняты своей жизнью и не знали, что такое инициация, не знали, что такое продвижение, не знали, что такое страх смерти, вернее, отсутствие страха смерти. И, конечно, когда казак приходил в селение какое-то, и он мог спокойно сразиться там с 10 людьми и положить их тут же рядом вокруг себя. И пользуясь оружием, и не пользуясь им, поскольку мы знаем, что есть казачий спас, есть приемы борьбы рукопашной, для которых оружие не обязательно. И, конечно же, люди, обуреваемые страхом, бежали от этого казака и рассказывали всем о том, что это вообще демон какой-то. И каких красок только не использовали те же французы, когда описывали русских казаков во время... вот этой французской кампании 1912 года, 13-14. 1812-13-14, да. Да, да, да, да, да. Это только, ну, я не знаю, кому только может присниться, что у них и зубы, как у волков, они там и кровь там пьют у младенцев и так далее. А на самом деле добрее людей просто не было. Угу. Ну, то есть здесь та же самая история, как, например, где-то здесь... прислали мне для ознакомления, много материалов присылают, прислали для ознакомления материал, когда кто-то там, изучающих еврейские различные традиции, рассказывал о том, что, к примеру, слово «кумир» у евреев означает «столб» или «дерево, которому поклоняются». Если у наших предков кумир это означает «кум в миру», то есть родственник в миру, и ему не поклоняются, а он всего лишь символизирует родственников каких-то богов или еще кого-то, то то для стороннего человека общение с деревом это или поклоны, да, в сторону дерева, которое стоит на капище, которое что-то изображает, это как непонятное что-то. Поэтому сторонний человек, не понимая всей сути, может просто сказать: кумир — это дерево, которому, или столб, которому поклоняются, не зная всей сути. Да? Или, опять же, если у нас гой – это что-то возвышенное, приветствие и означение высокого духа, то у иных народов гой означает нечто такое презрительное и гадкое. То же самое и здесь. Если казаки приходили для того, чтобы навести порядок или отомстить за что-то, то в этом случае они воспринимались теми, к кому приходили, как враги. И про таких казаков, как про врагов, все время сочиняли какие-то нехорошие сказания. Ну, что там, простой пример такой привести. Вот пришел враг, грубо говоря, в наш дом. Ну, вы что, будете его величать? Ой, какой ты красивый, какой ты замечательный, какой ты добрый. Ой, как все здорово у тебя. Если он убивает, режет, да? Вы будете его называть подлец, ты негодяй, ну и там всякими другими непристойными в обычном обществе словами. То же самое, если какие-то тюркские народы, которым доставалось заодно и с другими тюркскими народами, которые что-то там, видимо, против России или против казачества что-то сделали, но пришли ребята на место, их поставили, заодно всем пораздавали, чтобы здесь плохих слов не говорить, каждому досталось, то, естественно, те, кому досталось, они называли вот так. Так что я думаю, что вполне возможно, что если другие народы будут называть казаков так же, как, кстати, и славян в древности называли рабами. То есть если склавин, склавянин или славян, это был обязательно у них раб, у рабовладельцев. Почему? Ну потому что захватили славян, что с ними делать? Он в неволе жить не хочет. А галеры кому-то, на галерах надо кому-то грести. Вот его приковывали к цепям, только цепями. Только в этом случае, ну, значит, раб. Понятно, кто славянин? А, понятно, все, раб. Поэтому, когда мне тут говорят, что славяне – это рабы. Да, ребят, вы сами рабы, если так думаете. Если вы своих предков считаете рабами, ну, значит, это просто проявление какой-то недалекости с вашей стороны. Враги всегда обзывают сильных какими-то нехорошими словами. Враги всегда придумывают какие-то гадости против нас. Если вы ведетесь, ну, значит, вы идете на поводу врагов. Идем дальше. Реплика из Ютуба от Виталия Маркелова. Тема «Амурские казаки. Исчезнувший народ». Автор писателя Дмитрий Ефремов. Благодарю, Виталий, что напомнил, о чем у нас сегодня эфир. Реплика эфира от Хаврошечки. Территория яицких казаков претерпела катастрофические зверства. Выводили из домов, сжигали все имущество со словами: «Чтоб духа вашего не было». Похоже, тоже и с амурскими казаками было. Дальше. Вопрос эфира от Антона. Крепкого здравия. Как давно казаки утратили знания по спасу в основе своя? Благодарю. Надо еще напомнить, что помимо спас еще характерничество назывался лихара. То есть ха и ра, ну, те, кто буквицей занимаются или слоговостью, они понимают, о чем идет речь. То есть названия были и спас, и хара, или характерничество. Вот попробуем этот вопрос разобрать от Антона. Как давно казаки утратили знания по спасу? Трудно сказать точно. На самом деле я в этот вопрос глубоко не проникал. Есть, я думаю, что очень много эту тему освещают и в Ютубе, очень много говорят о ней. Вот этот наш советский период, он заставил людей затаиться, что ли, так сказать можно. Вот. С другой стороны, не только у казаков были какие-то особые секреты и духовного какого-то воздействия, и военного искусства. Вообще это славянский мир, и он в свое время как бы деградировал. Наверное, династия Романовых в этом деле тоже большую роль сыграла. Вот. На самом деле, вот эти духовные практики, назовем их, и связанные с казачьим спасом, они были присущи воинству, носителями которых были скоморохи, они тоже были частью этого древнего мира, а со скоморохами в свое время начали расправляться вот это вот первый из Романовых, это Тишайший, не буду вспоминать его имя, Вот, и тогда скоморохов истребляли просто сотнями и тысячами, их свозили на север, все их и оружие, и музыкальные инструменты, все это уничтожалось. И вместе с этими людьми точно так же уходили те, кто нес традиции вот этого так называемого спаса. И не обязательно, что он был казачий. Спас – это спас. Просто он имел подвиды, и люди, которые им владели, владели и медициной, и какими-то бытовыми тонкостями и знаниями, там, включая ту же самую песню. Ну вот, если мы говорим о песне, то казачьей, то она возрождается, допустим, да. Но традиции внутри этой практики, они до сих пор не возрождены, потому что их даже не произносят, эти традиции. И проблема в том, что сегодняшний мир – это мир невежества, мир ханженства. Кто нас окружает? Самый близкий твой человек, услышав какие-то потаенные тайны славянской жизни, он может просто превратиться в зверя. И проблема в том, что его вырастили таким, его взрастили, его сознание такое невежественное, дикое. Вот мы сейчас в этом мире живем. А когда это началось? Началось, я думаю, это вот именно со смертью Ивана Грозного. И до этого, во времена Ивана Грозного, вот эта вся древнеславянская культура, ну, если мы знаем, что даже на стенах Софийского храма Святой Софии изображали тех же скоморохов, да, то это говорит о том, что эта традиция, она почиталась и воспринималась нормально вместе и с Триглавом, и со всеми остальными, и с тем же Велесом. Самое говорить и вот об этих скрытых военных традициях казаков. Угу. Вопрос эфира от Хаврошечки. Здравия. Был ли флаг у амурского казачества? Были ли гербы? Что на них было изображено? Благодарю. Если я и видел эти гербы, я уже забыл, что на них изображено. Пусть меня простит Хаврошечка, я просто не помню. На самом деле это проблема, которую легко решить. Набираешь и ищешь. Все это есть. Да, то же самое я хотел порекомендовать в Ютубе, или, ой, не в Ютубе, в Яндексе или в Гугле. Изображений достаточно много. Дальше, вопрос эфира от Антона. По нраву казакам труды Юрия Сергеева по спасу или не по нраву? Благодарю. Меня в этой теме удивляет, что любой, кто хоть немножко знает или углублен в эту тему казачьего спаса, так называемого, очень с недоверием, многие и с раздражением относятся к другим носителям того же казачьего спаса. И вот это свойство вот этого нашего русского сознания, русского менталитета, когда ты, ну, в кавычках, ты или я что-то знаю и знать не хочу никого другого. То есть ищем все дружно ищем соломинку в чужом глазу, а в своем, как говорят, бревна не замечаем. Но в то же время каждый из этих людей, включая и Сергеева, по-моему, он написал «Княжий остров», да? Если это тот Сергеев. Да, имеется в виду он. Вот. Они все делают свое дело, несмотря ни на что. И, может быть, когда-нибудь найдется тот человек или придет то время, когда все вдруг поймут, что это все жемчужина одного большого ожерелья. И все люди, которые об этом говорят, и тот же покойник Левашов, и кто-то еще другой, это люди, которые искренне болеют за судьбу России, и каждый делает это по-своему, просто-напросто. А наши враги, в кавычках, недоброжелатели, они этим пользуются, разделяют и властвуют, так как это делали, стравливая крестьян с казаками, казаков с белыми офицерами и прочее. Да, вот еще раз мы затрагиваем тему, очень важную для всего славянского мира и всего русского мира. Очень часто у нас начинают тыкать пальцами в того, кто с точки зрения тыкающего говорит несколько иное, не обращая внимания на то, что мир настолько многогранен, что даже двумя противоположными позициями он не определяется. Мир намного богаче. И если посмотреть на него в целом, то мы увидим, что этих позиций, которые очень сильно будут отличаться, будет огромное количество. Тысячи. Да какие тысячи? Это Вселенная. А Вселенная безмерна. Поэтому здесь даже тысячами не измеряется. Ведического представления, а русские люди всегда были ведающими людьми, всегда ведали, а не просто знали, а ведали. Вот с точки зрения ведания необходимо воспринимать говорящего как часть этого мира, который произносит что-либо из того, что он об этом мире узнал, а не кричать, что это правда или неправда. Потому что, когда происходит разделение, вы отрезаете часть этого мира, а вы являетесь этим миром, вы тем самым отрезаете часть себя. Это очень вредная, очень плохая тенденция, и уходите от этого. Если кто-то вас заставляет отрезать от себя часть этого мира, тычет кого-то пальцем, говорит, что он чужой, только из-за того, что он сказал по-иному это слово или дал другой образ, знаете, этот, если кто-то, скорее всего, не ваш друг или очень недалекий человек. Первое, если это ваш не друг, зачем за ним идти? Если это недалекий человек, зачем его слушать? Всегда тянитесь за мудростью, всегда тянитесь к тому, кто призывает к объединению, кто хочет мира среди братьев, а не вражды. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий. Как все-таки казак или козак? Как правильно? Или орфография в былые времена не была так важна, как этимология, корнесловие? Ну и поясни, будь добр, что означает само слово «казак» в твоем понимании и как тебе передалось от твоих предков? Благодарю. Ну, от предков мне, наверное, кроме внешности, и то относительно. Я типичный русский человек, совдеповец, грубо говоря, совок. Но рано или поздно кровь начинает в тебе как-то играть, грубо говоря. Вот. Что касается слова «казак», «козак» или «казак», беглость согласных или гласных, она, по большому счету, имеет значение только в рамках какого-нибудь региона. Там говорят «о», тут «у» могут даже говорить, а где-то «а». Вот. А происхождение самого слова «казак», тут, конечно, даже вот наш предыдущий вопрос, когда люди друг друга начинают поносить, там и с кулаками бросаться, из-за правды или неправды, вот тема «казак», слово «казак», она наиболее ярко говорит о том, что вот на фоне этого слова люди просто скрещивают, даже не просто там перья, но и копии. Вот. На мой взгляд, слово «казак» образовано, конечно же, от корня «кас». И те же «кассак» – народ, «касак», они упоминаются в арабских хрониках, когда путешественники из арабского мира оказывались в южных областях России, на Дону или на Кубани. Они восторженно заявляли, что красивее народа «касак» – «касак». Они не видели и женщины там с прекрасными фигурами, и мужчины там грациозные, и великолепные, и стройные, и высокие, и так далее. То есть они показывают нам вот этот народ «касак» как действительно очень красивых людей. И вот кто-то может сказать, ну там же «каз» корень, а «казаки» – это «каз» корень. Одни говорят там, что это от гуся было образовано слово, другие там от казарки какой-нибудь. На самом деле в русском языке у корня «кас» очень много как бы таких прототипов. Например, слово «казнь». Если мы понимаем, что «з» и «с» – это всего лишь вариант беглости, то есть изменение одного и того же образа. Вот, «казнь», «каземат», «казарма», «кусать», «куцый». То есть везде мы видим некое отсечение. Слово «коса», например, она тоже что-то отсекает. Вот. А в древности прототипом казаков были так называемые кшатрии. И если мы знаем, что такое инверсия в рамках любого языка, то есть это как бы перевертыш одних слогов относительно других, то кшатрии – это кастрии. И, конечно же, какому-нибудь родовитому казаку не понравится принять такую идею, что какие-то его далекие предки добровольно себя кастрировали. Но речь идет не только о добровольной кастрации, а речь идет о целостной традиции, которая наблюдалась и в Японии, и в Китае, и в Египте, и в Средней Азии, когда те же самые кастраты командовали целыми армиями. И в Македонского тоже были кастраты, они стояли рядом с этим царем и были правой и левой рукой его. Вот, то есть кастрат – это совсем не беспомощный человек, и нужно разобраться с причинами, которые принуждали или давали ему право или возможность делать эту процедуру. И древность доносит до нас традицию вынужденной процедуры, когда людей за какие-то прегрешения или за нарушения просто вот таким образом кастрировали. Но давайте посмотрим на образ римских воинов, где главным постулатом было «победитель получает все». И представим себе некое войско, которое движется в сторону некого населенного пункта, где живут женщины и дети. Такие случаи в истории были. Один из таких – это китайский город Нанкин, куда пришла японская армия, и там было за несколько дней уничтожено несколько десятков тысяч людей, женщин, детей, изнасиловано этими японскими солдатами. На самом деле в русской культуре ничего подобного не было, и в этом отношении как раз вот эта традиция чисто целомудрия, но уже нравственного, морального целомудрия, она не позволяла человеку совершать такие преступления. Хотя, конечно, отдельные случаи могли иметь место, вот, но на них не надо зацикливаться и останавливаться. Вот. И вот возвращаясь как раз вот к этой теме вынужденного ритуала кастрации, то тогда, когда формировали вот этих воинов, а в древности их называли воями, вот, то им давалось право выбирать, либо он остается в социуме и живет вместе со своей семьей, с женой, причем в матриархате, то есть под покровительством своей жены. Не женщины, а жены. Вот. Или же он выходит из этих рамок и становится воином, добровольно переселяясь в слободище, так называемое, то есть в место свободное от семейных устоев. Но там уже становится действительно воином и занимается оттачиванием своего военного ремесла. И чтобы ему мозги не парили разные образы, чтобы он был освобожден от этих инсинуаций разных, то есть просто освободиться даже психически от этого давления, вот, ну, просто вот кастрировали. На самом деле здесь очень много разных было причин, по которым человек подвергался вот этой кастрации. Была и принудительная кастрация, когда человек нарушал какие-то законы, а именно законы рода, и вступал в взаимосвязь, например, с темными людьми, с темными женщинами из других племен. Он тоже подвергался кастрации. Вот. Но это правило могло бы подвести на нет формирование вот этой касты воинов, касты казаков. Поэтому кастрация происходила только после того, как у человека рождалось 3 ребенка. То есть только тогда этот человек мог выйти из семейно-родового общества, из семейного гнезда и перейти в разряд воев и жить вот в этом селище. Причем потом постепенно это право быть воином и оставаться вот в этой среде казаков, оно уже было по наследству передавалось. И точно так же эта традиция была и в Японии среди самураев, и в том числе и у казаков в России, которая тоже была наследственной. Вот. А, допустим, если мы берем слово «казак», да, то вторая часть слова – это же обыкновенный суффикс «ак». Возьмем множество слов, там, начиная там «бурлак» какой-нибудь, там, или «бедняк», или «дурак», или «кунак». Но каждый продлит этот ряд до бесконечности очень много. Это вот типичное русское слово «казак». Надеюсь, я все сказал. Угу. Я не буду углубляться в те подробности, которые ты развил по поводу кастрации и так далее. Просто еще раз хочу сказать, что упоминание о казаках, оно пришло с юга. А известно, что иногда слова, которые произносятся по-русски, они зарубежными гражданами произносятся несколько по-другому. Так что вполне возможно, что когда наблюдатели, описывающие казаков, были на берегах Дона, то они слышали слово «казак», но «з», например, буквы такой у них нет, и поэтому приходилось заменять ее на что-то ближайшее, например, «косак». Вот, так что вряд ли от казаков происходит слово «казак». Я думаю, что оно существовало намного раньше, нежели чем те упоминания, о которых ты говоришь. И надо учитывать, что в иностранных словах, языках некоторые буквы просто не произносятся так, как в русском. А в русском некоторые слова иностранные тоже не так произносятся, и поэтому происходит некая подгонка под тот язык, на котором что-либо говорится. Ну, это так маленькое просто дополнение. Дальше. Вопрос эфира от Ярогора. Дмитрий, здравия. Вопрос по отношению казаков к власти. Ныне ярко видно, что власть оказывает определенные знаки внимания казакам, но в случае чего всегда использует этих «прикормленных казаков» в кавычках против своего же народа. Хотелось бы услышать мысли по этой ситуации. Так уже в политику мы начинаем отходить, хотя по правилам радио в политику мы не лезем. Ну, вообще, казаки всегда были на острие политической жизни России. Вспомним даже те восстания, которые происходили во времена Екатерины там, и Елизаветы, я сейчас могу попутать, но и Болотников, там, и другие вожди вот этого казачьего движения, они всегда были чем-то недовольны, каким-то политическим укладом. Всегда были смутные времена, очень много казак пришли под разными знаменами, одни под польскими, другие под русскими. Вот. И здесь очень трудно сказать, кто за кого или кто против кого был. И во всех этих случаях казаки всегда были как бы на виду. Вот это такая военная каста, которая имела как бы, с одной стороны, единую природу происхождения, с другой стороны, расходясь в разные стороны, в периферии, они получали разные заряды там. Одни в пользу арабского мира и становились какими-нибудь казакламак или кайсак, другие там в пользу славянского мира и становились, скажем, черными клубуками или черкасами. Вот. И вот эта историческая инволюция или эволюция в истории, она всегда стороннего наблюдателя, особенно во времени, она приводит в какое-то замешательство. И в царское время, во времена Романовых, это, особенно нас учили по учебникам революционным, это жандармы, естественно, они усмиряли вот первую русскую революцию в 1905 году, а там же были наши рабочие. То есть вот такая окраска, она сводит нас к тому, чтобы мы были или за тех, или за этих. А в итоге мы раскачиваем один и тот же маятник, только с разных сторон. И вот это расказачивание, оно было раскачиванием. И сейчас нас точно так же раскачивает, подбрасывая те или иные исторические сюжеты. Одни в пользу казаков, другие не в пользу казаков. На самом деле поставьте себя на то место и в то время, и почувствуйте, куда вас тянет. Вы обычный смертный человек, но обремененный некими обязательствами. И вот вы начинаете там раскручиваться некими высшими силами, неким эгрегором, и делаете какие-то дела, там, захватываете кого-то, усмиряете. На самом деле для человека, по большому счету, это главное, ради чего он живет. То есть проявить себя в каком-то деле. Естественно, в твоем понимании это должно быть благородное дело. Когда тебя заставляют убивать младенца, то это уже другое. Я об этом не говорю. И сейчас, когда казаков как бы с ними заигрывают и притягивают там на ту или иную сторону, а это действительно так, их притягивают и в сторону сепаратизма, там, допустим, те же украинские казаки, и в сторону патриотизма, это, допустим, наши казаки, опять же, нас сталкивают лбами. А тому человеку, тому казаку, который в том или ином ряду находится, ему все равно. Ему главное вот получить эту воинскую инициацию, главное показать себя в неком подвиге, вот, и вознестись, ну, образно говоря, на небо. Или же там получить орден. А кто-то просто хочет получить денежное вознаграждение. Тут очень сложный вопрос на самом деле. Угу. Хорошо. Реплика в эфир от Хаврошечки. В разные времена их называли кассаги, кассаки, кассаги. В переводе со скифского значит «белые сахи» или «белые олени» – название скифского племени. А раз скифы, то и распространение по всей нашей древней территории и казачьи поселения в самых разных краях нашей Родины. В старинном гербе казаков – белый олень, раненый стрелой. Вот такая реплика. Если уж мы коснулись скифов, то скифы еще иногда называли саки. и сакские курганы до сих пор находят, они описаны, и скифские курганы. На мой взгляд, это один и тот же народ, просто по-разному называемый. Может быть, были какие-то племена или вожди с разными именами, поэтому и один и тот же народ мог по-разному называться. Как, например, жители Смоленска называют смоляне, жители Москвы называются москвичами, но при этом в большом, в своем подавляющем большинстве это русские люди. И тот, кто не разбирается, он будет называть русских смолянами, а другой будет кричать: «Не-не-не, русские — это москвичи». А кто скажет: «Да вы чего, это из Архангела?» и так далее, а может, ростовчане. Вот примерно с такой же ситуацией мы столкнулись. Так вот, я к чему это веду? Как, может быть, одна из тоже версий, не более того. Если саки произносилось на иностранном языке, и, как я же говорил, иногда просто там буква «з» отсутствовала или звук «з» отсутствовал, поэтому произносилось не «заки», а «саки», вот, то когда мы говорим про объединенный закский народ, то вот как раз руна «к», объединение в себе, что означает еще и душой, душевное, объединяющее в себе что-то, то вот если мы ставим «к», Заки или Ка-Саки, то в этом случае получается Ка-Зак или по-иностранному Ка-Сак. Но это как, опять же, одна только версия и не более того, которую стоит разбирать, может быть, а может, вообще не стоит. Итак, идем дальше. Вопрос в эфир от Тианы. Каким образом удалось сберечь казачий спас во время революции, когда большевики, как мне известно, пытались уничтожить все вековые русские традиции, религию, жизненный уклад, а также как же передается казачья наука? Ну, говорят, рукописи не горят, с одной стороны. С другой стороны, вся эта наука и вся традиция, она держится на тонком мире, на том, что человек может входить в это состояние и вытягивать оттуда некие знания. Естественно, для этого у человека должны быть какие-то качества определенные. В первую очередь чистота, во вторую очередь это то, что он знает, куда, собственно говоря, стремиться и где искать. Вот. Поэтому рукописи не горят, знания никуда не деваются. Были бы только те головы, эти знания можно было бы поместить, или те сердца, которые могут этими знаниями воспользоваться. Всему свое время, и вот это время наступило, и вдруг ты начинаешь осознавать, что ты чего-то можешь и чего-то хочешь, и к чему-то стремишься, и вдруг тебе подворачивается какой-то бомж, ну, я образно говорю, который говорит: «Я тебе расскажу». Вот. Хотя это может быть и старец какой-то седовласый, а может быть даже обычная пожилая женщина, и она говорит: «Милочек, садись, сейчас тебе расскажу». И вот так это и происходит. И до поры до времени люди молчат, до поры до времени они как бы затаиваются. С другой стороны, у знания есть некая собирательность. То есть один, вот, ну мы знаем, да, когда собиралось, допустим, искусство самообороны, самбо, да, то человек там путешествовал по Кавказу, и там в разных местах люди показывали ему, как надо бороться. Потом он побывал в Японии, там тоже ему показали, как бороться. И вот это такой собирательный характер знаний, он здесь тоже присутствует. Но с казачьим спасом, возможно, и по-другому, но ведь он тоже несется от разных людей. Вот. Я знаю, что даже Лев Николаевич Толстой, описывая пластунов во время защиты Севастополя, он рассказывал о том, чем они владели, как они владели, разбрасывая, раскидывая вокруг себя десятки русских солдат, а те тоже были не слабые, да? Кто-то из них даже рвал натянутую вожжу одним ударом. То есть традиции, на самом деле, даже в то время они были закрытыми, и то, что знал казак, не могли знать другие казаки, только в силу того, что они были не готовы вот это вот раскаленное железо, образно говоря, взять голыми руками. Ну, скорее всего, есть технологии сохранения всего этого. Технологии имеются в виду, по законам подобное притягивается к подобному. Угу. Реплика из Ютуба. Интересно, выходит, айнов можно также с казаком причислять, с амурайн, Самур, Айн, а также скифов и так далее. Ну, это реплика. Если хочешь, комментируй, не хочешь, дальше идем. Не, могу кое-что сказать. Давай. На самом деле, один из самых загадочных народов на Дальнем Востоке – это голубоглазые, большей частью люди, особенно на фотографиях дореволюционных, которые, ну, вынуждены были ассимилироваться вот в этой японской культуре и по многим известным, ну, историческим, как бы, документам, они могли явиться вот родоначальниками вот этой самурайской традиции. Вполне могли явиться. То есть это были какие-то европейские рода, может быть, даже древних русов, которые вот на периферии несколько деградировали или же эволюционировали в рамках закрытых вот этих островов. Но, опять же, это очень сложная тема, хотя этнически это все-таки европейцы. Вот. Но мне, с точки зрения вот этого вопроса, вопроса Айну, показалось очень близким и таким, ну, особенным сравнение их с афенской культурой. То есть на самом деле можно рассматривать вот этих айну, народы айну, как результат вот этой миграции, которая происходила примерно во втором-третьем тысячелетии до нашей эры. И часть вот этих айну были неким образом изгнаны из родов, поскольку айн обозначает, ай, правильнее сказать, обозначает забракованный собачий сын. Но это, опять же, уже оскорбление такое. То есть, когда человек совершал некое преступление против рода, вступал во взаимосвязь с дикими народами, с теми же какими-то японскими, вернее, вот этими жителями, которые сейчас являются японцами, аборигенами, то он был назван айну, вполне возможно. Вот. Но это нисколько не умаляет того качества народа, которое мы знаем. Это действительно очень сильные, серьезные люди, интересное племя, хотя и уже ассимилированные японцами. То есть ты предлагаешь быть теми самыми изгоями или кастой неприкасаемых с точки зрения русичей? Вполне возможно. Даже интересно, что сами японцы их точно так же называют собакоголовые. И для меня это как бы один из поводов видеть вот в них вот каких-то древних пасынков вот этого афенского переселения. В свою очередь, это уже было, ну, не чисто афенское переселение, это было некое арийское переселение, но с определенной миссией. Но в результате этого переселения образовалась такая вот прослойка низкой касты. Опять же, это уже все условно достаточно. Низкой там, или более высокой. Угу. Продолжаем вопрос про казаков, самура которые. Вопрос в эфир от Антона. Много ли казаков в былое время становились наемниками императоров Японии, то есть самураями? Благодарю, здесь такой намек. Самура, я. Не, ну вот эта этимология мною как бы не принимается, я ее не рассматривал, вот, и пока что не вижу в ней логики. Но то, что казаки были при императорском дворце Китая, это точно. Это даже описывает историк Спафарий, который был в Китае. Это примерно 17 век, когда большое количество казаков было угнано в плен, пленено в результате албазинского сидения, так называемого. Вот. И эти казаки до сих пор существуют в Китае, хотя они уже полностью ассимилированы, но это православные люди, и предков своих они до сих пор помнят. Вот. И кроме них в Китае тоже были казачьи полки, но природу этих полков очень трудно идентифицировать, русских дружин. Но казаки там были. В Японии не знаю. Мне кажется, что вот эта взаимосвязь самура, она как бы для меня, по крайней мере, она неестественна. Вот. Но звучит хорошо, согласись. Красиво звучит. Версия красивая. Наверное. Да, идем дальше. Вопрос эфира от Василия Васильевича. А от кель произошли казаки? Ну, в общем-то, наверное, мы уже ответили. Идем дальше, или все-таки что-то еще уточнишь? Ну, можно дополнить, как бы уточнить. Мы уже говорили о самом слове «казаки», которое, вполне возможно, сами казаки долгое время не принимали как свое родовое имя. Это были все-таки вои, это были русы, это были княжеские дружины вплоть до XIII века или до XII, когда они бомбили или громили сивильские города и рынки, наполненные иудеями. Вот. Но до этого казаки были дружинами, которые в буквальном смысле блуждали вот по этой земле, может быть, ища работы для себя, поскольку остались без хозяина, может, ища князя, поскольку остались без князя, а без князя никакой воин своего продвижения инициатического видеть не может. То есть для него князь – это все. А князь это лестница на небеса, грубо говоря, для его воинского продвижения. И вот этот путь, он, конечно, бесконечно уходит в прошлое. И мы можем даже дойти до того, что столкнемся с вот этой альвийской цивилизацией, где воин видел себя именно только в честном поединке. И точно так же традицию вот этого честного поединка рассматривает и кшатрийская традиция, когда поединок с врагом считался таким же, с другой стороны, это самый короткий путь на небеса, то есть в славу вот в это вот. И традиция вот этих казаков, традиция воинов, она бесконечная на самом деле. И я думаю, что всегда, когда существовала человеческая цивилизация, всегда была традиция военного человека. Наверное, так. Угу. Реплика в эфир от Хаврошечки. Казаки при наборе войск сами снаряжали полностью своих бойцов. Лошадь. Верно. Идем дальше. Не были, да. Вопрос в эфир от Тианы. И все-таки очень хочется узнать более подробнее традиции казачьего спаса. И что же это такое казачья наука? Насколько мне известно, у казаков был специальный ритуал, связанный с этой молитвой. Что особенного было в ней? Заранее спасибо за ответ. Не, мы не сможем здесь осветить вот этого вопроса. Я, по крайней мере, точно не смогу. Вот. Единственное, что могу сказать, что, конечно же, вот в казачьей среде были такие казаки, скажем, атаман Сирко, да, это был не просто маг, это был не просто жрец, это был колдун. И таких колдунов, которые владели такой вот магической традицией, в разные времена всегда было предостаточно, и с другой стороны, они всегда были на вес золота. И очень часто их, и в разных летописях их точно так же, взять хотя бы даже знаменитую книгу «Поход князя Игоря», по-моему, да, где тот превращается в сокола, в волка и так далее. Вот. Это та же самая традиция, магическая практика. И одним известно только, допустим, они способны ловить стрелы на лету, другие во время войны пули ловили на лету, а третьи могли исчезать на ветру и так далее. Как сейчас этим делом обстоит? Опять же, в какой-то степени это закрытая традиция. То, что мы видим ролики, это только то, что можно смотреть. А то, что нельзя смотреть, никогда нам не покажут и никогда не расскажут. И слава Богу. Угу. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Какие меры предпринимает руководство разных казачьих общин и ты конкретно для становления казачества, реанимации его истинного предназначения как единой силы для защиты Отечества и патриотического воспитания нашей молодежи? И как обстоит стоит проблема алкоголя, выпивки среди современного казачества? С каких времен пошла эта пагубная традиция и кто был инициатором внедрения этого дела? Благодарю. Ну, казакам самое первое и важное – это надо объединиться. Надо понять, что ты часть большого целого, и осознать себя вот как вот такую боевую единицу во всем этом. И это происходит. Сейчас съезды казачества, сейчас и семинары, и культурные мероприятия, включающие там концерты, по казачьей песне – И в каждом регионе происходят вот эти традиционные культурные мероприятия, связанные вот с казачьей культурой, с танцем. На самом деле это все части одного целого, одной бескрайней, безграничной вот этой казачьей культуры. Но она в той же самой степени и русская, славянская культура. И в любой песне, и в любом танце есть свои секреты, которые выводят человека на какой-то духовный более высокий уровень. И для нас, допустим, важно именно, если мы ратуем за возрождение казачества, во всех слоях вот этого, вот этой и изучать песни, и петь эти песни, изучать танцы, через танцы изучать боевые какие-то движения, боевые приемы, через боевые приемы изучать духовные продвижения. Но в первую очередь нужно избавиться от сепаратизма, когда кто-то там будет, кому-то говорят, казаки это не русские, они произошли от марсиан там или еще от кого-нибудь. Вот этот сепаратизм, его надо прежде всего в себе побороть и понять, что ты русский человек. В первую очередь, во вторую очередь ты казак, а в третью очередь там или в четвертую очередь ты личность. Угу. Дальше вопрос эфир от Владимира из Мытищ. Недалеко от моего дома есть опорный казачий пункт. Дорожку к нему чистит человек средних лет в парадном мундире, вся грудь в орденах. Смотрю я на это дело, и мне становится обидно за ветеранов Второй мировой войны. Получается, что у ветеранов боевых действий иное представление о самоуважении и скромности. Как вообще относятся к фактам использования большого количества знаков, которые на внешний вид умаляют достоинство ветеранов? Я когда служил в армии, у нас были такие, ну, не побоюсь слова, клоуны, которые всю свою грудь завешивали всякими значками, там, начиная от ГТО, кончая там воин-спортсмен там, или мастер первого разряда. Я точно так же переболел всеми этими болезнями, у меня там было тоже несколько значков. Вот, а последнюю половину службы мне довелось работать в школе, как-то неудивительно. Я служил на Мессшмитта, там не было учителя, ни офицера, ни прапорщика, а меня, обыкновенного сержанта. И я всякий раз одевал вот эти награды, всякие значки, приходил на урок там, ну и рассказывал всякие армейские байки в том числе. И видел, как девчонки и мальчишки смотрят на эти значки, восхищаются мной, мне это нравилось. Какое-то тщеславие, это все-таки возрастное. Потом, когда человек, особенно когда он ветеран, выходит из всего этого, он не то что забывает, он перестает видеть в этом что-то значимое. И сегодняшние казаки, они точно так же вот этой детской болезнью болеют. Я думаю, что она когда-нибудь пройдет. В конце концов, когда человек займется делом, действительно, а не уборкой там, территории, там, не подметанием этого снега, они ему будут просто-напросто мешать, и он их все снимет. Благодарю. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. В «Тихом доме» Шолохова описывается, что грабеж для казаков на войне был обыденным делом и движущей силой. Что думаешь по этому поводу? Что так разве было всегда? Или это результат разложения сословия воинов, описываемые Шолоховым времена? Описываемые Шолоховым времена. Благодарю. Ну, хорошая вообще мысль. И она действительно говорит о том, что вот в преддверии вот этой гражданской войны или революции казачество действительно уже собой являло не относительно того древнего сословия, воинства, которое ни в коем случае не могло зариться на чужое имущество. И в доказательство этому существует, скажем, описание Платоном, представляете себе, в Древней Греции, когда он описывает некое военное поселение, где люди имели самое необходимое, вот эти и женщины, и мужчины, они жили одним количеством всегда, то есть население у них не увеличивалось и не уменьшалось, и общество их содержало, по большому счету. Вот, и общество заботилось о них. А в свое время, когда нужно было это общество защищать, эти воины выходили и, не щадя своей жизни, сражались. И, конечно же, каждый из них понимал, что все их накопления, они ничего не стоят, будут завтра, если он выйдет с мечом или же с копьем против врага. Вот. Но постепенно все равно происходит эволюция. Эволюция или же инволюция сознания, в том числе и сознания воина. И к тому же мы видим, что воины казаки Тихого Дона – это уже казаки-пахари, казаки, которые сами себя содержат. Естественно, они вынуждены и материально как-то крепнуть. То есть это и оправдывает их с одной точки зрения. А потом, когда вокруг все начинают грабить друг друга, у кого-то тоже возникает желание сделать это. Да, к сожалению, это имело место. Но на самом деле это противоестественно для истинного воина. Истинный воин, он может иметь только одно, с помощью чего он может достичь всех своих благ. Это меч. И об этом пишут многие арабские историки, в том числе и Аль-Марвази, который говорит, что русский воин, передавая меч своему сыну, говорит, что у тебя ничего не будет, кроме этого меча, которым ты можешь завоевать себе все, что угодно. А все остальное наследство доставалось женщинам, дочерям. Вот такая была традиция. Понятно, благодарю. Реплика в эфир от Тианы. Ничего себе, как корни, насколько вглубь уходят. Спасибо. Дальше реплика в эфир от Хаврошечки. В древности самого главного в исконном казачестве – в скобочках прошу прощения, он по-особому назывался, подобно атаман, назначало само казаческое поселение. Он никакого жалования не имел, а кормился тем, что приносили посельчане. А обязанностей у него было много. За всех он отвечал. Идем дальше, есть нечего сказать. Все сказано. Угу. Вопрос в эфир от Марии. Читала Савельева, жила на Дону. Казаков там нынче днем с огнем не найдешь. Вопрос. Как я поняла из книги Савельева, казаки первые приняли христианство. Вопрос. Зачем они это сделали? Да, придется потерпеть, чтобы я до конца высказал свою идею. На самом деле она касается не только казаков, она касается и многих других сословий. Вот. И она касается в целом той ночи сварога, в которой мы все сегодня оказались. И оказавшись вот в этой ситуации, люди вынуждены были как бы затаиться, измениться. И вот эта метаморфоза, она была повсеместной. Допустим, древние носители культа Триглава, скоморохи, превратились, но при этом они сохраняли свое качество носителей древнего знания. Просто им приходилось маскироваться. Они понимали, что в своем меньшинстве на территории России они либо погибнут под ударом вот этого христианства, либо изменят свой внешний облик, примут христианство и станут носить по Руси эти иконы и торговать ими вместе с какими-нибудь книгами. На самом деле их задача была сохраниться. И вот такой же задачей было сохраниться и для казаков. И многие из них, понимая, что вот в этом времени, назовем его «Ночи Сварога», культура в другом виде, кроме как в христианском виде, сохраниться не сможет древняя культура. На самом деле вот эта форма христианства православия, оно продолжает жить в сознании. И даже если ты не знаешь, чем отличается православие от католицизма, все равно ты будешь православным, если ты себя таковым. Допустим, если мы взглянем на обычную жемчужину, вот жемчуг, да, то мы понимаем, что жемчуг состоит из разных слоев. И вот эти слоя один на один как бы нарастает, и жемчуг с каждым годом, с каждым столетием становится все больше и больше. Вот. Но возникает-то он из какого-то древнего рационального зерна, из какой-то древней песчинки. И вот христианство, на мой взгляд, это один из роговых наплывов на древней культуре, которая в разное время могла называться по-разному. В V веке это православие, еще раньше это какое-нибудь там ведичество. То есть, как бы мы это ни называли, это все равно знание, которое человеку дает возможность продвигаться к своему Творцу, к Боговозвращению, будем так говорить. Опять же, термин «боговозвращение» – это термин чисто христианский, вот, но он же не умаляет самого процесса, когда человек стремится стяжать Дух Господний. Опять же, эта фраза является христианской, и кто-то скажет, о, это поповщина и так далее. А это всего лишь сепаратизм, когда нас просто как маленьких собачек развели в разные стороны и заставляют грызться и сцепляться. На самом деле мы из одной своры, мы из одной сумки, грубо говоря, из одного помета. Но сражаемся чему-то непонятно за что. Вот. И что касается вот этой технологии стяжания Духа Господнего или же возвращения, Бога возвращения, то это можно сделать и в рамках христианства, это можно сделать и в рамках православия, можно это сделать в рамках мусульманской веры, я не знаю, или же в рамках буддизма, но вполне возможно, что тоже можно. Но для этого нужно понять, что все эти веры, как собаки, были разъединены и сейчас грызутся между собой. На самом деле все они представляют суть одного древнего мировоззрения. И часть этого мировоззрения сохраняется в разных традициях, в разных культурных проявлениях. Например, в культуре казачьей песни. Вот что интересно. Ну, точно так же и в культуре казачьего танца, когда человек, скажем, входит в некий раж. В раж легче всего войти, на самом деле, во время сражения. Но во время сражения можно потерять и голову, а во время танца ты ничего не потеряешь. Но в раж-то ты войдешь. И если тебе будут помогать, ты еще с помощью этого ража соприкоснешься с неким светом, да, вот с этим, с дыханием вот этого первого Творца, и ощутишь себя целостно, как всю Вселенную. Но это, опять же, такой смысловой ряд. Вот. А что касается песни, да, и стяжания вот этого духа, доступный сегодня способ, и есть песня, скажем, в рамках христианской традиции песнопения во время службы, и они точно так же человека приближают к Творцу и позволяют ему стяжать вот этот дух, хотя он даже не подозревает, что это происходит здесь и сейчас. Это может происходить за обычным столом, если люди в гармонии, если они спетые. Вот, в конце концов, даже слово «спиться», скажем, от спиртного напитка, да, это спаяться, когда люди теряют между собой разные преграды, условности, теряют претензии друг к другу и вдруг ощущают себя братьями, сестрами, ощущая себя целостно, как единый организм. Они имеют больше шансов стяжать вот этот дух Творца, больше шансов, что он его услышит. И тогда они начинают петь. А если эта песня происходит в традиции крещения, огнения, когда возгорается сердце, то это происходит моментально. Поэтому то, что казаки стали христианами, ровным счетом ничего не умаляет относительно казачьей культуры. Хорошо, благодарю. Вопрос следующий, вернее, вопрос, реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Развалили державу, потому что не было коммуникаций хороших и не было связи. Плюс у всех свое мнение было, и каждый считал, что его мнение было самое правильное. Идем дальше. Вопрос эфир от Тианы. И все-таки очень хочется узнать более подробно о традиции казачьего спаса. И что же это такое казачья наука? Насколько мне известно, казаков был специальный ритуал, но это уже мы вопрос рассматривали. Дальше. Реплика в эфир от Хаврушечки. Христианство-то приняли, а исповедовали образ жизни как так называемых греческих стоиков, а проще скифов. О как! Так, вопрос, эфир. Что-то комментировать будешь или дальше идем? Сепаратизм. Сепаратизм, понятно. Вопрос, эфир от Олега из Иркутска. Дмитрий, будь добр, назови великие фамилии казаков, прославившихся в воинской доблести во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Если среди великих полководцев разных времен нашей истории представители казачества. И как обстоит дело с чистотой рода у казаков, соблюдается ли законные рита телегонии в современном казачестве, и поощрялось ли или пересекалось ли кровосмешение между казаками и другими народами, главами казачьих объединений в былые времена. Благодарю. Вот такие несколько вопросов тебе. Ну, мне легче ответить на последний вопрос, именно о законах рита так называемых, о телегонии. Они и нарушались, и соблюдались одновременно, поскольку казаки были неким замкнутым сообществом среди диких народов, то есть всегда находились на периферии, то они в силу того, что был дефицит женского населения, вынуждены были брать, ну, взять на Кавказе, например, каких-нибудь есынь там, и новое какое-то вот этническое сообщество, хотя в рамках одних и тех же казачьих традиций. Или, например, в Забайкале, где проживают нынче гураны, так называемые, это забайкальские казаки, так их зовут. Вот. Принято считать, что гураны образовались в результате вот такого смешения местного населения монголоидного и казаков. И действительно, общаясь с этими людьми, видишь, что внешний облик их, ну, разнится. Хотя там и кавказские черты какие-то прослеживаются одновременно, и чисто русские черты. То есть на самом деле облик казака – это такой очень расширенный облик, и об этом пишет и Михаил Шолохов, описывая казаков, ставя в ряд трех каких-то известных ему людей, и он описывает их как одного чисто славянина, другого монголоида с примесью калмыка, а третьего кавказца. Но это ничего не умаляет, поскольку в рамках традиции основным качеством казаков была пассионарность. А пассионарность, как известно, это как раз и есть присутствие примеси. То есть благодаря примеси человек приобретал качество дикости некой. Вот, допустим, известно, что дворняжка собака, да, с разными кровями, она иногда превосходит по своим качествам чистопородную какую-нибудь овчарку. Вот. И вот с казаками происходит то же самое. Но с другой стороны, это очень сложный вопрос, поскольку здесь еще надо рассматривать так называемую экзогамию. А экзогамия, она держится на том, чтобы не было кровосмешения внутри рода, чтобы муж и жена, уж по крайней мере в 7 поколениях, не имели близких родственников. В свою очередь, в том же Столбовом я знал много людей, несколько семей, где двоюродные братья, даже и троюродные братья и сестры были супругами. Это говорило уже о том, что в данном регионе казачество вырождалось. И вырождается до сих пор. И что интересно, вот, как мне показалось очень интересным, то есть это стоит как бы на это обратить внимание, что эти регионы всячески заполнялись переселенцами. Одна первая волна переселения была в конце 30-х годов, когда безземельных крестьян свозили с всей Руси на Дальний Восток. И казаки хоть и были недовольны тем, что их разбавляли, но тем не менее дефицита мужчин и женщин уже не было ни для тех, ни для других. Вторая волна была в 70-е годы, когда целые села и поселки строили для переселенцев, и они в них заезжали. Хотя это были не самые лучшие представители из России, там, и из Украины. Это, может быть, были какие-то полубомжи. Вот. Но, тем не менее, кровь разбавлялась, и в основе нарушения загона экзогами она всячески оттягивалась. Последнее переселение, оно было уже в 90-е годы, а до этого взять даже хотя бы те же самые репрессии, когда людей ссылали туда или сюда, вот, допустим, весь мой род был сослан из Бугульмы. Бабушка в возрасте 8 лет вместе со своей большой семьей, вместе с прадедушкой, который участвовал в русско-японской войне. Их всех сослали, репрессировали, так сказать, на Дальний Восток. А что могло произойти в другом случае? В другом случае могло произойти следующее. Когда я списался со своими родственниками в деревне Новопесьмянка, вот как раз там, в Татарии, да, то мне ответила женщина, ей было лет 80 или 75, ну где-то около того. По матери она была Облёзова, а по отцу она была Тимошина. В то время как Тимошина, а по матери Облёзова. А моя бабушка была наоборот, по отцу Тимошина, а по матери Облёзова. То есть вот это перекрещение родов, оно уже говорит о том, что там вот в этой деревне Новопесьмянке люди уже мешаются, а это не очень хорошо, это вообще плохо с точки зрения генетики. Вот. И вот эти законы рита, которыми сейчас казаки могут спекулировать, там, пропагандируя какие-то свои узконаправленные сепаратистские цели, они на самом деле держатся на незнании. Вот. А это все очень-очень серьезный вопрос. Я надеюсь, сказал немало. Угу. Да, так возвращаясь к первой части, что-то про полководцев, каких-то известных героев среди казаков 41-45 годов вот этой войны. Ты что-то можешь сказать? Какие-то у тебя данные есть? Ну, в Первой мировой войне, естественно, там очень много казаков-героев. Начнем, допустим, с войны с Наполеоном, Платов, да, там, или же... Ну, ей-богу, у меня не держится фамилии, к сожалению. А вот в Великой Отечественной войне, честное слово, я не знаю. Вот. У меня пробел, скажем так. Я эту тему просто серьезно не исследовал. Это мне в наказание. Понятно, понятно. Хорошо, идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Арбузова из Башкирии, город Сибай. Здравия, Алексей и Дмитрий. Возможно, я не прав, но поделюсь своим прошлым христианским опытом. 20 лет проповедник-баптист. Лето полтора как проснулся. Будучи служителем, христианином, я с каждым человеком работал лично до момента, пока человек не окрепнет в вере, и потом, и в том числе и в домашние группы. Так поступал я. В славянстве никто серьезно мне внимания не уделяет. Вопрос, как расти в вере без наставников. Сегодня я говорю людям о том обмане, в котором пребывал, но исполнить заповедь «утверждайте веру» не в силах. Это я как-то ценить каждую искорку. Вопрос вообще не по теме сегодняшнего эфира. Я не знаю, будешь ты отвечать на него, не будешь? На самом деле человек находится на пути, и это уже важно. Это, то есть этот человек ищет, этот человек в движении. Он уже прошел и огонь, и воду, и медные трубы рано или поздно тоже коснутся его. И это касается всех нас. Нам нужно просто объединиться. Да, согласен. Я от себя ничего комментировать не буду, потому что все-таки я считаю, это не вопрос сегодняшнего нашего эфира. Если будет лично мне какой-то вопрос потом в другом эфире или в моей какой-то рубрике отдельной, я постараюсь на него ответить. Реплика в эфир. Вот подсолнуха, Винтария подсолнуха. Кстати, сильно сомневаюсь, что кто-то кастрированный может накопить в себе достаточно потенциала, чтобы стать воином. Для чего же шаровары? Ну, на самом деле, войско тех же воев древних казаков, оно было неоднородным, и во главе его всегда был опытный воевода, такой, как, допустим, атаман Серко. И задача любого воинского подразделения – быть мобильным, быть послушным и четко реагировать на команды. А тогда, когда у тебя в ушах звенит там мысль о женщине, ты вряд ли можешь правильно реагировать на эти команды. Вот. Это одна из причин. Ну а вторая, как я уже говорю, что если человек проходил определенные этапы вот такой вот нравственной чистки, да, то со временем вот этот обряд кастрации для него уже терял смысл, и он уже и без этого был чистым. Вот таким, каким могли быть, скажем, православные христианские проповедники во времена Сергия Радонежского. По большому счету это тоже воин. И двух своих сподвижников воин, Асклябию Асклябия и Второго Пересвета, он тоже не из кармана вытащил. Это были те же самые воеподвижники. И история запомнила их имена. Мы сейчас как бы цепляемся за ту вещь, которая уязвима для нашего сознания. Мы не можем допустить для себя мысли, что мужчина может быть там кастрированным или не может быть кастрированным. Просто мы к этому не готовы. А когда ты начинаешь изучать этот вопрос, ты почему-то потом постепенно понимаешь, что это вполне естественно, может быть. А кому-то это покажется диким. Вот скажем, среди раджпутов, а это 5 век уже нашей эры, или же 5 век до нашей эры, раджпуты это уже не допускали такой мысли. То есть, если они ее не допускали, значит, они понимали, что она все-таки была, эта традиция. И не нам ее обсуждать, хороша она или плоха. Главное, что она была. И от нее, как мне кажется, образовалось имя казака. Если казак чистолюбив, если он с гордыни ходит, конечно, он не допустит такой мысли. Он будет доказывать, что его имя произошло от какого-то гуся. Ну, флаг ему в руки, извиняюсь за выражение. Идем дальше. Реплика эфира из Ютуба от Виталия. Некоторые казак читают как казах. Идем дальше. Реплика эфира от Хаврошечки. Читая книгу Васильевой и Филатова «Психология здоровья человека», замечательная книга. В разделе «Древняя Греция» в наставлениях греческих стоиков, скифов, я прочла все наставления, которые давали мои родные казаки. Вот так вот. Реплика в эфир от Марии из Архангельска. Как восстановить истинное казачество? Да просто рожать детей, воспитывать их казачьи традиции наших предков. Что мы и делаем. А знания и учителя придут. Важно не рассуждать о казачестве, а возрождать его. Вот так вот. Но этого мало. На самом деле казак без службы никогда не возвратится как казак. Занимаясь обработкой земли, он превратится в крестьянина. И это как раз и доказала вот эта вот Великая Октябрьская социалистическая революция, когда казаков просто купили какой-то там морковкой, сказали, у вас будет там своя земля, а ее и так у них было достаточно, но им нужна была служба. И тогда, когда у них ее отобрали, они стали, как говорится, деградировать. И вот эта деградация, скажем, на Амуре, она сегодня очевидна. Но на фоне этой деградации все равно происходит возрождение, и сейчас уже существуют такие документы, по которым, возможно, скоро охрана границы Уссури, Амура, да и других рубежей возляжет на плечи именно казаков. И тогда действительно казачество начнет возрождаться, и тогда появится актуальность рождения больших семей, детей и так далее. А вне этого это рождение ни к чему не приведет. Это будет просто рождение детей, которые будут висеть в айпэдах, в айфонах и прочем электронном хламе. Знаешь, здесь я думаю так. Сегодня актуальна тема рождения детей вообще для России. Вот вообще для России, а в частности для всего русского и славянского мира. Поэтому если даже в семье казаков появится много детей, но они не будут как служивые люди, а будут жить на земле и хотя бы придерживаться своих родных традиций с точки зрения понимания своих древностей, своих корней. Ну, так пока службы нет, да? То, во всяком случае, хотя бы увеличение граждан России правильных, а не просто там каких-то, которые непонятно как себя ведут, это уже большая заслуга. А вот когда станет разговор о защите наших границ казачьими войсками, казачьими армиями, и будут организовываться, например, амурские казачьи войска, в этом случае тогда станет вопрос, а где взять тех самых казаков, которые в этом войске будут служить? И вот тут тогда мы можем вспомнить эту реплику о возрождении казачества. Как раз тогда-то, может быть, из тех людей, которые не служили, но их достаточно большое количество, может быть, от их детей будет как раз и создано это воинство вот это самое войско. И все станет на круги своя, потому что нехватка количества воинов лишает армию самого главного – наличия воинов. Поэтому одно с другим связано. Когда-то все равно надо заниматься и увеличением количества людей, из которых кто-то будет христианином или крестьянином, или орочем, если правильно говорить. Кто-то станет жрецом, а кто-то станет воином, казаком. Но если у нас не будет элементарно количество нужное населения, то в этом случае тогда говорить и о казачестве, и возрождении России, и всех славянских стран, да и вообще державы целиком, ну, наверное, смысла говорить об этом не будет, потому что состоять в этой державе. Ну, я здесь хочу свою реплику вставить. В любом искусстве, в любой традиции культурной, и бытовой в том числе, огромное значение имеет преемственность и непрерывность. И вот если традиция преемственности и непрерывности нарушается, то восстановить ее очень и очень сложно. Вот у казаков дореволюционных была непрерывность традиции. И она закрепляла и качество людей, которые оказывались, скажем, на передовой. Точно так же она закрепляла качество людей, которые жили в тылу, занимались определенными занятиями. Это все передавалось по традиции непрерывно. Точно так же, как художник пишет, он должен писать хотя бы раз в неделю. Вот эта непрерывность процесса обеспечивает ему стабильность и качество. И вот здесь, если долго, скажем, в одной семье не уходили люди на службу, то рано или поздно они забывают. И когда человека призовут, то мать подговорит его отрубить себе палец, в лучшем случае, там, в худшем, там, заболеть или что-то еще. И они будут саботировать всячески этот процесс, так же, как его сейчас саботируют даже в рамках обычной мирной жизни. Человек захочет пойти на завод, а его не пускают, говорят, нет, ты пойдешь в институт, допустим. Хотя у него отец там или дед были рабочими там. Точно так же, как люди бегут из деревень, когда традиция нарушена. То есть надо прежде всего а она может сформироваться только в рамках сословности. Поскольку только в сословности человек чувствует себя защищенным. Человек будет чувствовать себя защищенным, если живет в сословии, скажем, ремесленников, там, обувного дела там, или какого-то другого. И точно так же в сословии воинов он будет себя чувствовать защищенным. Его никто не оскорбит, никто не скажет, что он какой-то там голый голодранец, казак и кто-то еще. Поэтому здесь нельзя ограничиваться только обыкновенным рожанием детей. Это будут не дети, это будут детоиды. Не надо вещи путать. Но, в принципе, я не исключаю и не умоляю как бы подвижничество тех женщин и тех семей, которые понимают, что государству нужны люди. В общем-то, ты ничего такого в противовес не сказал. Это реплика. Ты всего лишь утвердил то, что преемственность должна быть. В свою очередь, мы с тобой весь эфир говорим о том, что преемственность так или иначе утеряна. И даже когда ты рассказывал о своем опыте жизненном, ты ведь не родился с ощущением того, что ты вот такой казак, и когда приезжал в другие места, ты чувствовал, что люди себя казаками там не называют, будучи наследниками казаков. Вот. Но со временем в них начинает пробуждаться, и это твои слова, у них пробуждается кровь, у них пробуждается желание родине служить, у них пробуждается вот этот казачий азарт, казачья доблесть, ощущение себя казаком, и никуда не денешься от этого. Но в любом случае, даже если из десятерых рожденных только у двоих проснется казачье предназначение, это уже большой плюс. А если мы не имеем десятерых, где будут те двое? Их также не будет. Поэтому без населения не может быть страны. Без необходимого количества людей не создать армию. Без преемственности эту армию не воспитать. И то, и другое важно. Но должен быть материал, из которого дом строить. Какой бы ни был замечательный архитектор, он не сможет в конечном итоге, создав прекрасный проект, построить дом, если не будет материала, из которого строить дом. Даже если учесть, что традиции передаваться будут от отца к сыну, и будет всегда только один сын в семье, кому передаются традиции, И будет такая возможность потерять этого сына, и традиции прервутся. А если их будет 10 или 20 сыновей, ну, детей, скажем так, то в этом случае вероятность того, что уже передастся традиция большему количеству людей, и вероятность потери уменьшится, это, ну, очевидно. Поэтому, на мой взгляд, первый шаг, который в любом случае необходим на сегодняшний момент нашей державе, это рождение полноценных, здоровых, крепких душой, телом и разумом детей. А естественно, что если мы просто их будем родили и оставлять на попечение зомбоящику или какому-нибудь гаджету, то и вырастут из них гады же. Вот это надо все понимать прекрасно. Поэтому недостаточно называть себя матерью, если ты родила. Недостаточно называть себя отцом, если ты сумел зачать кого-то. Зачинают это кобели на улице. Нормально, все хорошо. И суки рожают. Тоже ничего, нормально. Вот. Вопрос, что дальше? Что вы делаете с ребенком? Как вы его воспитываете? Что вы в него вкладываете? И одно с другим должно совмещаться. Вот это очень важно. Реплика из Ютуба. Даже Божич пишет. Казахстан был ранее Казакстаном. Да, это факт, и можно почитать, когда вдруг в один день он был переименован в Казахстан. И вместо казачьего стана стал Казахстаном. Опрос эфир от Виталия Микерова, так написано. Самбо, самоборьба. Вот, ну, самбо, самооборона без оружия, переводится, да, так. Именно так. Вопрос в эфир от Тианы. Азовские сидения, азовское сидение связано с казачьим спасом. И где же в этот момент все-таки были царская армия, все-таки была царская армия? Что-то у тебя есть по азовскому сидению? Ну, я прочитал немало про азовское сидение. Это одно из самых чудесных, скажем так, явлений в истории русского казачества. Русская армия была там, где она была. То есть, на самом деле, тот вопрос, который решали для себя казаки, он не касался... Возможно, что мы что-то не знаем о той истории русского государства, которая действительно на тот момент была. Но зато мы знаем, как проявили себя казаки, и действительно показали какие-то феноменальные качества свои, разбив многотысячную турецкую армию. Но мне нечего добавить к тому, что уже известно об этом. Это один из самых удивительных моментов казачьей истории. Наверняка связан с тем, что многие из тех казаков, которые принимали участие в обороне Азова, владели каким-то секретным оружием. Но, по-видимому, вот здесь был феномен вот этого стяжания духа. Недаром многие описывают, что по небу там летали ангелы, и пришел и спустился там какой-то белый воин, там, и турки эти разбежались от него. Явления, они могли происходить только благодаря измененному сознанию этих казаков. А измененное сознание человека может возникнуть только тогда, когда он находится в состоянии самозабвения, когда он забывает о страхе смерти. И вот, вот эта вот воинская инициация, продвижение как раз здесь имеет место быть. В другом состоянии, на поле с кукурузой, никакой инициации для казака быть не может. Именно поэтому, допустим, казаки, которые проживали в верховье Дона, не очень-то долюбливали казаков, которые проживали в низовьях Дона. А низовые казаки, естественно, не любили пахать и сеять, а те, наоборот, любили. Вот. У каждого был как бы свой маленький мир, в котором они жили. Вот вам сепаратизм на тот момент. И вот если в совокупности такие сепаратизмы суммировать, то отсюда вытекает поражение в этой октябрьской социалистической мясорубке. Вот. Ну а про Азов, конечно, не расскажешь просто так. Просто так не расскажешь, да. Нет. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. По мне так, Дмитрий, казачество – это одно из названий воинского сословия единого когда-то народа, русичей, расы. Предназначение каждого есть охрана рубежей великой расы. Многие или современные казаки разделяют эту точку зрения, если течение и настрой к объединению в казачество и оставлению бредовых междоусобных расприй и споров, ссор в эти трудные для Руси времена и выдворять из своих рядов шпионов Запада и ряженых клоунов. Благодарю. Всегда будут эти шпионы и ряженые клоуны. Это такая игра, так сказать, это внешний раздражитель, который в любом спектакле создает обострение сюжета. И вот здесь вот это обострение сюжета, оно в истории всегда имеет место в виде каких-нибудь шпионов, подлецов, негодяев. Вот. А то, что казаки действительно являются вот этим военным оплотом, авангардом или арьергардом, как угодно, древних русов, я об этом уже говорил в прошлой нашей передаче. То есть вот эти русы, которые впоследствии стали князьями, конными асами, конными азами, да, князи, вот, они содержали вот эти дружины или окружали себя дружиной, близкими по духу людьми, каждый из которых находился вот в этом пути восхождения. И для них важно было сохранять не только древнюю веру и традицию, но и земли, которые были им подвластны. Естественно, выходя из одной земли и приходя в другую, они уже встречали другие измененные народы и всячески там сопротивлялись, там эволюционировали, допустим, князь, оставленный в том или ином месте, через 20 лет уже являл собой совершенно другое зрелище. Это те же польские князья, там, паны, да, они окатоличены, уже были врагами русского государства, хотя имели одну и ту же природу, русскую природу. И те же шляхтичи, там, как в войнах там называли, они точно так же носили те же самые гусиные украшения за спиной, оперения. Ну, ничем не отличались, по большому счету, но уже тяготели к другому духовному миру, католическому. Но в древности природа у них была исходная одна. Хорошо. Вопрос эфира от Васильевича. Вот мне интересно, у казаков был свой язык или это не распространялось на них? Ведь каждый народ имеет свой язык или наречие. Ну, например, у нас на Поморье есть поморско-говоря. Это этнический образ общения. А как это обстояло у казачества? Многие казаки, они как бы были буферами, такими между-между находились. Скажем, вот терские казаки находились между татарским миром, ну, их называли татарами, чеченцев называли татарами, дагестанцев, там другие народы. Это такое собирательное название. И владели их языком. И даже могли пользоваться этим языком в обычной жизни, в обыденной жизни. Об этом пишет Толстой в повести «Казаки». Об этом пишет и Мурат Аджиев, когда описывает вот это терское казачество в своей работе. И многие другие историки. Но так или иначе, каждый из них тяготеет в свою сторону, поскольку вот этот внутренний сепаратизм, он в принципе нормальный, но по большому счету он мешает понять одно, что язык – это еще не все, хотя это много. Но что касается казаков, русских, естественно, основной язык у них был русский, но ведь и русский язык очень многоплановый, особенно если мы говорим о древности. Вот у меня лежит на полке словарь казачьих слов, там больше 20 тысяч их, и половины из них я просто не знаю. Но это не говорит о том, что это слова не русские, просто мы исторически эволюционировали и забыли те вещи, которые окружали человека 100-200 лет назад, а что говорить о тысячу лет назад. И, конечно, не всякий человек вот эти корневые окончания вычленит в слове, которое ему незнакомо. И вот эта этимология – это на самом деле предмет спора и оружие спекуляции, и вот этих вот спекулянтов от науки, которые тот же Фасмар, которые могут словарь Фасмара одно и то же слово повернуть в любую сторону и сделать казака каким-то татарином и кем угодно. Но я глубоко убежден, что казаки – это русские люди, и основной их язык был русский. Угу. Хорошо, идем дальше. Реплика в эфир от Вестника Богов. Отличное высказывание, Дмитрий, насчет ночи сварга, сохранения обычаев казачества и русского народа. Молодец. Спасибо. Реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Араб – это антираб, то есть противник рабства. Так, пророк Миха. По городу ходят войска кройки, шитья и гламура. Вопрос эфир. Есть ли другие роды войск, рода войск, которые нужно возрождать? Эти больше напоминают крикливых геев. Вот так вот жестко Миха, пророк, написал. Ну, нам хорошо искать недостатки в других людях. Ты попробуй сам что-нибудь начни и делай. И на самом деле для каждого из нас это вопрос жизни и смерти, потому что надо оторвать задницу от табуретки, глаза от экрана компьютера и многое-многое другое. А делать простые вещи может не каждый. И я преклоняюсь перед людьми, которые одели казачью форму и ходят. Точно так же, как я не перестаю уважать людей, которые отслужили армию 20 лет назад, но по-прежнему одевают бескозырки, пограничные фуражки и выходят в день праздника вот этих вооруженных объединений и встречаются между собой. Это единство, это целостность понимания того, для чего ты, кто ты и когда что ты делал. На самом деле все это родовая память и профессиональная память, она сохраняется именно таким образом, когда люди собираются. И если мы смотрим вот на этих, ну, допустим, на геев, которые точно так же собираются, это псевдокультура, да, и многие другие извращенные дегенераты, они точно так же пытаются сохраняться, используя то же самое правило объединения, собираясь в некие эгрегоры, большие коллективы, большие организмы. Но самый большой и крепкий организм, я убежден глубоко, это у русского народа, в том числе и у казачества. Реплика в эфир от Тианы. Дмитрий, вы озвучили такое понятие, как «раж». И, к счастью, великий и могучий сохранил несколько слов, означающие особое состояние тела и духа, но и способ достижения такого состояния. «Раж», если рассматривать этимологию, это буквально «солнечный огонь», «свет», и ведь дошло выражение «войти в раж», то есть насытиться этой самой энергией, открывающей беспредельные возможности человека. Также известны нам слова «неражный» и «кураж», значимый, знакомый актерам. Однако кураж – это лишь приближенное состояние к ражу. Так как говорит слогокорень «ку», как это от слова «кумарить» – это состояние полудрёмы. Так скажите, верно ли я мыслю? Раш – это состояние эффекта получается? Верны ли мои домыслы? Заранее спасибо. Ну, хорошее наблюдение на самом деле. Вот. Но, конечно же, с точки зрения русского языка, любое слово и любая буква, и любой звук, они объемны и имеют очень много образов. Поэтому тот же «раж», допустим, если прочитать его в другую сторону, получается «жар», да? То есть мы как бы увеличиваем понимание сути происходящего процесса с человеком, который входит в некое состояние светимости. И даже если поменять первую букву «Ж» на «Г», что в принципе естественно, получается «горение», да? Вот, это как бы продолжает вот это развертывание образа в некую стихию. И на самом деле достаточно вот быть русским человеком и владеть русским языком, чтобы войти вот в это облако образов. И благодаря прикосновению к этому облаку, как говорят, новосфере там или хроника Макаша, это как угодно называй, можно распознать вот суть этого явления, и в том числе и ража, да, что это на самом деле вот это продвижение, духовное продвижение куда-то вверх, хотя в языке есть и отрицательная окраска того же ража, лезть на рожон, допустим. Вот. А если мы говорим о этимологии и о взаимозаменяемости вот этой беглости гласных и согласных, то движемся, например, в сторону слова «гореть», да, а оно уходит, допустим, на имя бога Хероса, так называемого. Херос или Хаар – это у древних кшатриев тоже бог войны. И у славянских племен точно так же Хаарт был богом войны. Но если мы изменим центральную согласную букву на букву Е, то мы уже видим нечто другое, которое относится к сути мужского какого-то огня. То есть вот такая вот этот семантичный клубок всего лишь из трех букв, он дает нам такой образ, который выходит за рамки военного искусства и входит в рамки какого-то семейной традиции там или же еще чего-то другого. Ну, на самом деле, это вот как раз особенность нашего русского языка. Хорошо. Вопрос эфир от Хария. От Хария. Вопрос. Здравия. Что вы знаете о характерниках и были ли они среди амурских казаков? Видели ли вы их лично? Каково их предназначение? Я видел одного характерника и даже описал его в одной из своих повестей. Она называется «Самурай», а имя этого характерника Анатолий Козырев. Ну, я не видел, как он дрался. Он мог драться с 10 человеками, с 5 человеками, с 2 бабами он мог драться в деревне, с кем угодно. Вот такой вот характер у него был. Но я не знал тогда, что это действительно характерник. Он мог спать спокойно на морозе, ходил в расстегнутой телогрейке, не знал, что такое шарфы, рукавицы, а на Дальнем Востоке зимы холодные очень. Вот. И однажды он упал в воду и провалялся в ней, захлебнувшись примерно час. Потом его вытащили, достали оттуда, откачали, и он еще долгое время жил. К сожалению, Толя Козырев погиб со стаканом в руках, с пустым, к сожалению. Вот. Но эта участь досталась многим местным амурским казакам. Кстати, его прадед, вернее, его дед Михаил Козырев погиб во время вот этих вот революционных волнений, репрессий, причем погиб на стороне красных казаков. То есть он перешел на сторону красных, а свои белые казаки где-то подкараулили его и укокошили. И это на самом деле происходило повсеместно, и на Дону происходило везде. Но вот что касается характерника, то есть здесь вот это качество некой души, некого состояния сознания, состояния организма, оно проявляет себя в разных периодах, и во время войны, и во время мира. И вот я думаю, что Толя Козырев, Анатолий Игнатьевич Козырев, был действительно характерником. Во всяком случае, это был человек-легенда. И когда люди приехали к нему на похороны в маленькое столбовое, то в селе жило примерно человек 200, а приехало 3000 человек. Славно. Понятно, понятно. Реплика в эфир. Вот подсолнух. А как же воля, честь и совесть? Или это одни слова? Просто есть люди, которые любят себе и другим делать обрезание, а в моем понимании это как-то не ладится. Уж извините, а то война окончилась. Мир на во дворе. Казак пришел домой, невеста рядом, а детишек-то и не родить больше без этого самого. Вот и вымирание пошло. Прощай, наш род, инь-янь, наша традиция. Вот такая печальная реплика. Но человека задело, это очевидно, это вполне естественно. На самом деле я уже сказал, что человек, уходя на периферию, мог не вернуться. То есть он, образовывая некие воинские подразделения, состоящий из воев, мог уйти навсегда из своей деревни, из своего селища, из своего гардара. Вот. И туда, куда он уходил, там уже он не имел права рассеивать свое семя по одной простой причине. Это было семя продвинутого человека, продвинутого с помощью закона седьмы, с помощью длительной технологии, которой управляли чародеи. И если этот человек вступал в брачную связь с какой-нибудь там, не знаю, аборигенкой, то от нее рождался не простой ребенок, а лидер. И вот эта вот альма-матра, волжское государство Афени, совсем не было заинтересовано в этом. Поэтому, когда человек уходил, он уходил с обетом не сеять семя в чужой земле. Это было прописано и в устной традиции, и где угодно. Ну а если человек не был уверен в себе, то он... И это описывается в эзотерическом словаре Аристова. Это я не высосал из пальца, это я просто передаю, как могу, передаю суть вот этой идеи. Но уходя на периферию, он оставлял после себя троих детей. Это тоже было прописано законом, иначе бы подорвалось бы благосостояние того самого общества, которое потом вылилось и в русское древнее общество, и в славянское общество. Кстати, иметь трех детей было очень долго нормальной, жизнестойкой традицией. Так что здесь, я думаю, что не надо ходить и думать, что ты уязвлен чем-то. Это просто ты не готов к этой мысли, к этой идее. Мне надо просто исследовать. Так, дальше. Реплика эфира от Виталия из Эстонии. Да, для того, чтобы возродить сословие, нужно возродить дворянство и аристократию, и назначить царя, то есть управляющих. Дальше реплика в эфир из Ютуба от Рамиля Габасова. «Не торопитесь осуждать и прочее, прошу ознакомиться». Андрей Купцов, «История казаки равно евреи» на Ютубе, канал такой-то. Что скажешь? Видел я этот ролик. Я не видел, поделись, что это такое. Поставил реплику. На самом деле, вот есть такая пословица: «Услышал звон, но не знаю, откуда он». И Купцов при всей своей начитанности, эрудированности и многих других качествах оратора, он, к сожалению, к моему сожалению, путает вещи. Вот подобно тому, как можно разрезать пирог и перепутать слоя, но воспринимать с определенным вкусом, так и здесь. Очень много рационального, очень много интересного, очень много познавательного. Но что касается казачества и еврейства – это обычная тема, обычный крючок, на который ловятся многие, поскольку периферии, одной из таких периферий, которая могла не считать себя периферией в свое время, была Хазария. И вот когда Святослав пришел и разрушил эту Хазарию, то очень много евреев мигрировали, они мигрировали в Киев, из Киева в Польшу и так далее. Но дело-то в том, что все эти Хазарии периодически повторяются в истории под разными углами, под разными названиями. И если этого не знать, то можно и Аттилу назвать евреем, и кого угодно. Дело-то в том, что если человек не видит разницу между израильтянином древним и древним иудеем, то отсюда и возникают все эти проблемы. А если он ее понимает, эту разницу, то он понимает и знает то, что было 12 колен израилевых, и только два из них остались в Израиле. Ну, опять же, в Израиле, которые стали потом называть Израилем. Остались в Иудее, это колено Иуды и еще другое колено. А все остальные 10 колен куда-то пропали. Но евреи склонны думать, что это были тоже иудеи. На самом деле это был другой народ, который в какой-то момент исторической действительности стал жить совместно с иудеями. Точно так же можно сказать, что жители Амурской области и Дальнего Востока, Хабаровского края, стали иудеями и были израильтянами, потому что там еврейская автономная область. То есть, ну, все просто вот история может все поставить с ног на голову. И такие, как Купцов, они могут это все интерпретировать по-своему. Я не знаю, кто руководит и что руководит этим человеком. Опять же скажу, что очень грамотный человек, прекрасно говорит, но есть вещи, которые, как мне кажется, он путает. Нужно вот в таких случаях искать, выходить на первоисточники, а не верить голословно тому, что он говорит, приводя какие-то исторические примеры. Точно так же мы можем сказать, что древние фараоны были иудеями, потому что они точно так же, как Святослав, ходили в белой льняной рубахе и имели на голове осиделец. Но это же не так. То есть природа этих вещей может быть запутана так, что человек воспримет ее вот так, как воспринял Купцов. Да, понятно. Ничего не буду комментировать. Идем дальше. А смерть нужно бояться, если ты казак, спрашивает Янтарь Подсолнух. Дело в том, что смерть, ну, она как бы существует в рамках тех реальностей, в которых мы пребываем. Их еще называют мерности, так называемые. Вот. Я не буду говорить о том, что такое мерность. Опять же, для меня это еще вопрос открытый. Вот. Но смерть – это страх смерти, один из самых низких уровней, которые не дают нам подниматься вверх. То есть страх смерти держит нас на низких уровнях так называемой игры. Ну, даже Пушкин говорил, что вся наша жизнь – игра. Вот. Другое дело, кто мы в ней – актеры, режиссеры или зрители. Вот. И тогда, когда казак попирал страх смерти своим отвагой, мужеством, именно тогда он переходил на более высокий уровень восприятия. И для него это была тоже в рамках игры способ существования. Но не только казаки вели себя так. Точно так же вели себя и скоморохи. И скоморох – это тот же самый воин. По большому счету, его воинским качеством не всякий казак может, как говорится, иметь такие воинские качества. И история доносит нас очень много таких скоморохов, которые были настоящими воинами. Тот же Добрыня Никитич, например, это тоже скоморох, или Орфей, это тоже скоморох, и Будимир, там, Никола Селенинович, и все они в процессе продвижения попирали смерть, они просто не знали, что такое страх, хотя только дурак не может не бояться. Конечно же, можно бояться, но можно бояться за жизнь кого-то, но не за свою жизнь. И вот эта вот самоотверженность, самозабвение и есть продвижение. Ну, в общем, да. С другой стороны, глупо бояться за то, что тебе не принадлежит. Такой вроде философский сказал, да, на самом деле, если подумать, все стоит на свои места. Мы все равно все связаны. Если вот на более тонком плане человек понимает, что ты – это я – это ты. Так вот, ты сейчас, на мой взгляд, очень правильную вещь сказал. На тонком плане вот связано. Вот за эту связь необходимо переживать, вот за эту связь необходимо стоять, и за эту связь необходимо бороться, если это необходимо, ее необходимо поддерживать. А все остальное, то, что смертное, оно второстепенно. Оно только каким-то образом подчиняется этой связи. И тело нужно для выполнения каких-то миссий. А держаться за смертное – это бесполезно, это тебе не принадлежит. Это уйдет, это не твое. Твое только то, что ты не потеряешь. Вот это твое. Поэтому необходимо в первую очередь заботиться о том, что не потеряешь, что твое. Вот эта связь, духовность, да, и так далее. А все остальное смертно. Поэтому бояться смерти, ну, то, что умрет тело, это настолько глупо и примитивно. Я даже здесь слов, наверное, не подберу. Ладно, идем дальше. Вопрос из Ютуба от Егора из Барнаула. Дмитрий, расскажите о казачьем спасе. Что вы знаете? Да вроде уже и рассказал их про характеристики, про спас. Может, что-то еще интересное добавишь? Нет, я не тот человек, кто может действительно раскрыть секреты казачьего спаса. Я знаю, что это казачья наука, что она делится на три основных подраздела. Это бытовой спас, это культурный, духовный спас и военный спас. Но это, опять же, образное название «спас». Это и здраво может быть казачья. В каждой казачьей традиции, в каждом казачьем роде ее воспринимали по-своему. Ну, тот, кто ищет, тот и найдет, на самом деле. Да вообще рассказывать по радио и даже по видео про то, что очень отдаленно связано с визуальным и даже с чем-то еще таким... Нематериальным. Да, нематериальным. Очень тяжело это... Наверное, смысла нет. Это надо все ощущать, трогать, щупать, в это вникать, в это входить. Только так можно спас понять. Ну как, научите меня играть по скрипке, например, через письмо. Через письмо, да, я вам буду писать, а вы мне тоже будете писать, и я буду вас учиться играть на скрипке. Вот из этой же серии. Вопрос в эфир от Тианы. Опишите образ жены казака, если таковой и есть. Спасибо. Сейчас очень много фотографий, в том числе и в Ютубе, и вообще в интернете, вот, где казаки вместе с женами, с сестрами, с матерями. Я думаю, что это образ обычной русской женщины, может быть, с примесью какого-то налета там, кавказской крови, там, с примесью восточной крови, если это забайкальские казаки. Но в любом случае это очень чистые лица, светлые лица, прямая осанка, поскольку особенностью казака, особенностью ее фигуры было это очень ровный стан. Ну, это присуще любому воину, но казаку в первую очередь, поскольку вот это постоянное времяпрепровождение в седле вырабатывает определенную постав. И я этот постав вижу и в своем брате, в себе, правда, не очень вижу, и знаю, что у них казачьи корни. Вот. А что касается характера казачек, это очень разные люди. Но вот в одном случае там царит матриархат, а в другом случае там может царить и патриархат. То есть это некие качели. Вот. Это очень зажигательные люди, и в том числе и детишки у них такие, женщины такие. Но вообще-то это все-таки очень скромные, женщины очень скромные, можно даже сказать, тихие, покладистые. Но если надо будет, то они постоят за себя. Но это обычно присуще русским людям, наверное. Известны случаи, когда казаки находились или на сборах, или на войне, мужчины имеются в виду, а в этот момент на станицу производилось какой-то набег или нападение. И тогда женщины, неоднократно такое случалось и зарегистрировано, когда женщины брали в руки оружие и отбивали свои села, свои становища, свои станицы от набегов. И даже известны случаи о награждении таких женщин государственными наградами. Так что казачка – это отдельная история. Здесь тоже, я думаю, можно говорить много про тех, кто является настоящими казаками и настоящими казачками. Ну что ж, я вижу, что мы с тобой все вопросы и реплики озвучили, дали ответы, вернее, ты дал, я как мог помогал. И приходит время подвести итог сегодняшней нашей встречи, которая посвящена амурским казакам, как исчезнувшему. Есть возможность подвести итоговую черту и пожелать нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube что-то доброе, хорошее, вечное. Пожалуйста. Я глубоко убежден, что казаки – это самые настоящие русские люди. И если мы в них что-то не принимаем, чем-то недовольны этим народом, то сначала надо посмотреть на себя самого. В чем мы можем быть относительно тех же казаков плохими. И вот наша сейчас задача всех нас – это найти общие точки соприкосновения, найти взаимопонимание и вернуть вот ту гармонию между сословиями, которая когда-то представляла вот наша великая единая держава, в каком бы это ни происходило в историческом периоде. И тогда, когда это произойдет, тогда произойдет настоящее возрождение, и все вернется. Ну что ж, благодарю тебя. Благодарю за очень хорошие, на мой взгляд, верные слова. Мне же остается только еще поблагодарить наших радиослушателей, кто участвовал в чате своими вопросами, поддерживал эфир репликами, а также зрителей нашего канала в YouTube. Напомню, что сегодня у нас 28 февраля 2017 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 39-й день месяца Юг и Стужа, 7525-го лета, понедельник. Амурские казаки, исчезнувший народ, такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказитель Дмитрий Ефремов. Я, Алексей Орлов, прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, друзья мои. Услышимся, а может быть, еще и увидимся. Добра. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.